Утро нас встретило запахом навоза и отборным матом ругавшихся на улице людей. Скорее всего, от их криков я и проснулся. Я встал и, немного отодвинув штору, выглянул наружу. У конюшни стояло трое крестьян и орали друг на друга перед объемной кучей лошадиного дерьма, видимо, только что вычищенного изнутри сарая. Поморщившись, я посмотрел на затянутое тучами небо и даже примерно не смог определить, сколько сейчас время. Могло быть и 8 часов, и все 12, хотя, судя по еще не убранному навозу, должно быть еще достаточно рано. Так и оказалось. Снятые на ночь и лежавшие на столике часы показывали начало 10. На Соньку уличные крики никакого эффекта не возымели, и проснулась она только от моего поцелуя. «Рано еще», — попыталась она перевернуться на другой бок, но я не дал. «В самый раз. Нам надо успеть вместо ломбард заглянуть». «Зачем?» — села на кровати Сонька, и я невольно залюбовался ее фигурой. «Зачем?» — спрашиваю. «А!» — оторвался я от приятного созерцания. «Мы же не знаем местной расценки. Сколько просить за слитки?» «Ну, пошли», — вздохнула она, и мы стали одеваться. На сей раз брать все вещи с собой мы не стали, захватили только один ранец с оружием да золотом. Напомнив встреченному на первом этаже хозяину, что если что-то пропадет из нашей комнаты, то он в курсе последствий, мы пошли к выходу. «А завтрак?» — крикнул он нам в спину, но я махнул рукой. «Позже». Уточнить, какой сегодня день недели, мы не удосужились. Да и все равно в местном колорите жизни не разбирались, но людей на улицах было много. Одеты они были примерно одинаково. Если ты крестьянин, то коричневый или бурый выцветший зипун, зачастую залатанный в нескольких местах, да такие же бурые штаны. В лаптях никто не щеголял, но до дизайнерской мысли крестьянским сапогам было как нам до отколовшейся части первого. Люди побогаче и познатнее выглядели лучше, но вся эта старомодность в одежде оставляла какое-то ощущение нищеты, да и попадались такие фронты редко. Виной этому, как оказалось, было расположение района. Спустя пару кварталов добротно одетых людей стало попадаться гораздо больше, да и дома стали не такие грязные и убогие. Но цвета не поменялись. Те же серые и коричневые тона, словно нет в мире ничего другого. Наши одежды тоже оказались из разряда не очень богатых, а если вспомнить, во что была одета Сонька, то становились понятны любопытные взгляды как спешащих по своим делам крестьян, так и богатых горожан. И если первые смотрели с простым любопытством, то вторые — с явным презрением. И чем дальше мы углублялись в богатые кварталы, тем более презрительными становился взгляд. А ломбард так и не попадался. Наконец я не выдержал и сделал то, что стоило сделать с самого начала, как только мы вышли из постоялого двора. Остановил первого попавшегося прохожего и спросил, где тут ближайший ломбард. Правда, первый прохожий оказался каким-то местным богатеем и разговаривать со мной не стал, гордо задрав нос, прошествовав мимо. Я обострять ситуацию не стал, пусть себе идет, а то без документов, с полным ранцем золота, в задании второго может оказаться лет на 10 каторги длиннее. Со вторым прохожим тоже не повезло. Какой-то крестьянин долго не мог понять, что от него хотят странные господа, а когда понял, пожал плечами. «Не знаю». С третьим повезло куда больше, и вскоре мы бодро шагали обратно по той же улице, а пройдя пару перекрестков, свернули направо и стали искать глазами вывеску. Медный, начищенный до зеркального блеска колокольчик мелодично звякнул, впуская нас внутрь помещения. Внутри оказалось очень мило и уютно, словно здесь не золото принимали, а, скажем, послов из далекой великой державы. Ко всему прочему, почему-то пахло благовониями. Благообразного вида мужчина в костюме английского покроя оторвался от рассматривания через лупу какого-то ювелирного украшения и, посмотрев на нас, улыбнулся. «Чем могу?» «Я хотел бы сдать самородок», — вступил я в игру. «Вот хожу, узнаю цены за грамм». «И у кого вы еще были?» — отложил лупу скупщик и поднялся нам навстречу. «Да, собственно, вы первый, к кому мы зашли. И правильно сделали. Позвольте представиться. Кузьма Афанасьевич». Мужчина полностью вышел из-за стола и слегка поклонился. «У меня самые высокие расценки в городе и гибкая система оплаты». «Это как?» – заинтересовалась Сонька. «Ну, скажем, если ваш самородок обладает какой-либо причудливой формой, то я могу и подороже оценить его, чем обычно». «А как обычно?» — вернул я Кузьму Афанасьевичу в конструктивное русло. «Порублю за грамм обычного самородка», — начал перечислять скупщик. «Если самородок красивый, то могу по 1,5 рубля купить. Химически чистое золото скупаю по 1,30 рубля. Но это к слову. У вас же не слиток?» «Спасибо за информацию», — поблагодарил я скупщика и, не слушая больше его заверений о самых выгодных условиях, развернулся и пошел к выходу. «Мы обязательно зайдем к вам». Мы вышли на улицу и направились к постоялому двору. Время неумолимо приближалось к полудню, и скоро должны были пожаловать гости. Я нисколько не сомневался, что наш воришка все передаст. Во-первых, тут и жадность по обещанным ему деньгам. Во-вторых, наверняка какая-то доля страха. Ну и, конечно, возможность отыграться за свой стыд и страх, если что-то пойдет не так, и сходка решит пустить нас на перо. Я был реалистом и не исключал такого исхода событий. Действительно, зачем нам что-то платить, если можно все забрать на правах сильного? Тут уж все будет зависеть от моей и Сонькиной реакции, наблюдательности и прочих умений. От размышлений меня оторвала Сонька. «Как думаешь, у нас химически чистое золото?» «Хрен его знает, что нам второй подсунул», — пожал я плечами. «Будем надеяться, что он разбирается в металлах, и у нас не какой-нибудь грязный сплав. Неудобно перед товарищами получится». Сонька хмыкнула, и я тоже улыбнулся, прогоняя тревожные мысли. Позавтракали мы в общей зале. Я был приятно удивлен качеством и вкусом еды. Признаться, думал, в такой дыре и кормить будут отвратно. То ли хозяин специально ради нас расстарался, то ли какие службы городские следят за качеством подаваемой пищи. Позавтракав, мы под косые взгляды Платона поднялись к себе и закрылись на ключ. Я сразу начал готовиться. Вытащил один слиток в 200 грамм и положил в ящик комода, а ранец с остальными закинул под кровать, подальше от посторонних глаз. Пистолет вытащил, снял с предохранителя и сунул в широкий карман куртки, и Соньке посоветовал сделать что-нибудь подобное. Автомат спрятал под подушку. Вроде все. Остается только ждать. Благо до 12 остались считанные минуты. Делегация явилась ровно в условленное время. Точность, вежливость королей. Я даже хмыкнул. Тоже мне короли. Каждая рожа лет на 10-15 каторжных работ тянет. Уголовники зашли, по-хозяйски обсмотрели комнату, выступая в качестве телохранителей, заглянули в шкаф, и лишь после этого в комнату вошел тот, кто нам и был нужен. Телохранители остались у двери, а вошедший щеголь в начищенных до блеска туфлях и коричневой полосатой тройке снял шляпу, слегка кивнул и, взяв стул, присел передо мной. Легкое движение руки главаря, и один из бандитов закрыл дверь. «Вот это выучка!» — восхитился я. «Ну, ничего говорить не стал. Пусть первые начинают». Главный помолчал немного, внимательно изучая нас с Сонькой, и начал. «Вы просили, я пришел. Говорите. Мы представляем некоторую группу людей, — издалека начал я, — которые необходимо сбыть золото, и которая волей случая оказалась проездом около вашего славного городка. Также для выполнения некоторых заданий этой группы нам необходимы достоверные документы на меня и на нее, — я указал на Соньку. Впрочем, посыльный, которого я отправил к вам с просьбой о встрече, наверняка вам уже все рассказал». «Кое о чем он не знал», — никак не отреагировал на мой выпад главарь. «Например, сколько у вас золота, и как срочно нужно его сбыть, в каком оно у вас виде, или, например, какие именно вам нужны документы?» Я встал, подошел к ящику и, вытащив слиток, бросил его щеголю. «Вот такое золото». Я вернулся на место, а главарь принялся вертеть слиток и что-то внимательно изучать на его нижней части. «Там что, печать какая-то была?» «Вот блин!» Не выдав своего смятения, я продолжил. «Его у нашей группы примерно килограмм. Разумеется, не здесь», — хмыкнул я. «А насчет документов? Пусть будут какие-нибудь бумаги от географического общества Петербурга за подписью и печатью, а также рекомендательное письмо губернатору с просьбой оказывать всяческое содействие». Щеголь кивнул, соглашаясь, подкинул слиток, словно взвешивая, и протянул мне. Я собрался уже было принять золото, когда краем глаза заметил, как один из стоящих у двери бугаев, сдвинув полог жилета, тянет из-за пояса револьвер. Что ж, ловкий ход отвлечь меня передачей слитка. Ну, посмотрим, кто кого. Резко вскочив, я скользнул рукой по поясу, и мой нож с синим лезвием уже летит в бандита, почему-то даже не смотрящему в нашу сторону. Щеголь удивленно отшатнулся, выронив слиток, и проследил взглядом за моей рукой, скользнувшей в широкий карман, где лежала верная гюрза, непонимающе перевел взгляд на Соньку и обернулся к телохранителям. И все это в абсолютной тишине. Лишь стук нагана, выпавшего из руки здоровяка, отметил произошедшие события. Щеголь посмотрел на оброненный револьвер, потом на нож, торчащий из руки бандита, и хмыкнул. «Спокойно, Валет, расслабься!» Гамлет дурканул. Встав со стула, он направился к зажимающему руку бугаю. На пол уже натекла приличная лужица, но оттого по-прежнему не донеслось ни стона. Я руку из кармана доставать не стал, хоть и почувствовал, как спало напряжение. Щеголь, подойдя вплотную к Гамлету и смотря ему прямо в глаза, словно гипнотизируя, резко ударил того под дых. Так резко, что я даже не заметил замаха. Удар был настолько силен, что телохранитель согнулся пополам и рухнул на пол, испачкав серые брюки в тонкую полоску в крови. Щеголь невозмутимо подождал, когда бугай отдышится, и бросил короткое. «Вставай, говори!» «Хотел переложить. Давил!» — буркнул бандит, поднявшись с пола. Щеголь вытащил из нагрудного кармана накрахмаленный носовой платок, с сожалением посмотрел на него и передал телохранителю. «Утрись!» и резко выдернул мой нож из руки бандита. На сей раз телохранитель сдержать стона не смог, но принялся безропотно оттирать кровь и перевязывать рану, а Щеголь вернулся ко мне, внимательно рассматривая лезвие. «Продашь?» — подкинув пару раз, поинтересовался главарь. «Подарок!» — отрезал я, и Щеголь с сожалением протянул его мне рукояткой вперед. «Ты не ответил на последний вопрос!» Словно ничего не случилось, продолжил прерванный разговор главарь и поднял с пола оброненный слиток. «Как срочно?» «Очень», — коротко сказал я. «Хорошо», — поднялся главарь и положил на кровать передо мной слиток. «Завтра у складов пирса, в 4 часа дня». И, развернувшись, махнул рукой Валету и направился к выходу. «Уважаемый», — остановил я его, — «ты не назвал цену». «А какая разница?» Удивился, не оборачиваясь, Щеголь, но все же остановился. «Все равно его никто больше у вас не возьмет». «И все же», — настоял я. 150 рублей за слиток», — вздохнув, словно я выпытывал у него какую-то страшную тайну, произнес Щеголь. «Я прикинул, выходило по 60 копеек за грамм. Совсем уж грабеж среди бела дня». 175, — поправил его. «Хорошо». Вновь вздохнув, согласился главарь. «Чтобы не было недоразумений, сразу предупреждаю, что возьму комиссионные за порчу имущества». И, не прощаясь, вышел в коридор. За ним протиснулся Валет. «Какого имущества?» — не понял я и развернулся к Соньке. Та молча указала глазами на пол, где густела лужица темной крови. «По миру пойдем с такими расценками», — вздохнул я, уже сожалея о своем плане. «Может, действительно проще было сразу, как можно ближе к отколовшемуся артефакту, перенестись?» «Впрочем, гадать и сожалеть теперь бессмысленно. Надо готовиться к завтрашней встрече». «Пошли», — подхватил я лежавший на кровати слиток и запихивая его в вытащенный из-под кровати ранец к остальному металлу. «Надо проверить, что за место, чтобы завтра не блудить». К причалу мы подошли спустя 40 минут, потраченных в основном на расспросы горожан о месторасположении данного сооружения, нежели на саму дорогу. Опять та же ситуация. Знатные горожане, коих в этой части города было не очень много, отворачивали носы и проходили мимо, не желая разговаривать с низшим классом, к которому они без сомнений нас и причисляли. А бедняки по каким-то своим соображениям отговаривались то спешкой, то занятостью. Среднего класса, как я заметил, было совсем немного. Вот тебе наглядная предреволюционная ситуация. Тем не менее, спустя 40 минут мы стояли на берегу довольно широкой реки, по которой вниз по течению уходила баржа, груженная лесом, а справа от нас находилась пристань и все сопутствующие ей постройки. Мы двинулись по берегу к причалу, рассматривая утлые лодочки рыбаков, стоящие на берегу, вдыхая речной влажный запах и отмахиваясь от гнуса, сразу облепившего нас, несмотря на самый разгар ясного дня. Склады располагались сразу за пристанью и имели весьма плачевный вид. Старые покосившиеся сараи из потемневших от времени и сырости досок. Туда и сюда сновали грузчики, разгружающие какой-то небольшой баркас, стоявший у причала. Рабочие, матросы и вовсе непонятный контингент. Ворота почти всех складов были распахнуты настежь, и внутри виднелись всевозможные тюки, коробки и свертки. Жизнь кипела. «И как интересно он здесь собирается обмен производить», — бросил я задумчиво. «Тут же все на виду». «Ты же сам хотел людное место», — хмыкнула Сонька. «А вообще, может, у него все здесь куплено?» «Вот этого я и боюсь», — вздохнул я. «Прирежут, а все сделают вид, что ничего не видели». «Ну, снайперов у них быть не должно», — перешла на серьезный лад Сонька. «Но в ближнем бою все только от нас зависит». «Может, ты не пойдешь?» — неуверенно предположил я. «Опасно». «А кто тебе спину прикроет?» — возмутилась Сонька. Впрочем, другого ответа я и не ожидал, а потому и настаивать не стал. Все равно не послушает. Мы прошли вдоль складов, походили по узким проходам между ними и даже слазили на крышу, сделав вывод, что хоть совсем со счетов ее сбрасывать не стоит, но вряд ли кто туда полезет. Настолько гнилой и ненадежной она оказалась. Я достал тетрадку и сделал схему расположения складов и близлежащих зданий. В раздумье мы вернулись на постоялый двор и, бросив Платону, чтобы подал ужин в 7 вечера, заперлись в номере. Предстояло разработать хоть какой-либо план на завтра и рассмотреть всевозможные варианты развития событий. Поужинав, мы вернулись к схеме и возобновили проработку. Уснули мы глубоко за полночь. 4 часа приближались с неторопливостью улитки. План был разработан еще вчера. Мотаться лишний раз по городу без документов и денег с килограммом золота за спиной было опасно, да и не хотелось. Поэтому мы сидели в комнате и вспоминали различные случаи, происходившие с нами или нашими знакомыми в зоне. Обедать мы не стали, чтобы в случае непредвиденной ситуации иметь мобильность и не отягощаться полными желудками. Без 24 мы стояли на причале и пристально рассматривали всех проходящих и уже находящихся на пристани людей на предмет их возможного участия в будущей сделке в том или ином качестве. На самой пристани стояла пара явно из высшего слоя общества, об этом говорила и белоснежная аристократическая кожа, и белоснежные же одежды. Я сперва удивился, как они рискнули прийти в этот не самый благополучный район, но потом обратил внимание, что рядом с ними постоянно никого нет, этакая аура безлюдья. Все объяснялось элементарно просто. С обеих сторон от парочки стояло по 2 доверенных лица. С этими все ясно. Матросов и грузчиков сегодня было на удивление мало, да и мне показалось, что они скорее делают вид, что работают, чем работают на самом деле. Видимо, остались только люди щеголя. Я насчитал 10 человек и нахмурился. Многовато, ведь еще будут люди с самим главарем. Случайные прохожие тоже присутствовали, но не очень много. Здесь было сложнее, и понять, кто из них причастен к будущей сделке, а кто птица залетная, я до конца не смог. Половину отсеял сразу, а вот с другой половины так и не определился. Могли быть кем угодно. Особенно меня заинтересовала пара мужчин, на первый взгляд никак не связанных друг с другом, но взгляд за них зацепился. «Смотри, похоже, шпики», — ткнул я Соньку в бок. «Им-то что здесь надо?» «Работают», — хохотнула Сонька. «Похоже, о предстоящей сделке знает весь город». «Будь серьезней», — посоветовал я. «Как действовать будем?» «Похоже, здесь замешаны не только бандиты, но и полиция, и еще не весть кто». «Как думаешь, эта парочка здесь случайно?» Ответить Сонька не успела. От группы грузчиков отделился человек и, проходя мимо нас, негромко бросил: «Идите за мной». Мы и пошли, немного в отдалении. Шпики проводили нас заинтересованными взглядами, но за нами не пошли, а остальные, казалось, вообще не обратили на нас внимания. Мы начали петлять меж складов. Грузчик вальяжно шел впереди, а мы, настороженно озираясь, немного поодаль. Завели нас, как и следовало ожидать, в самый заброшенный уголок складских лабиринтов. Там уже стоял вчерашний щеголь, один из вчерашних телохранителей, уже знакомый нам валет, какой-то лысый полноватый мужчина в очках и с портфелем в руках, и 2 молодых парня с колючими взглядами. Процесс обмена произошел на удивление буднично и спокойно. По требованию щеголя, так и не представившегося, мы выложили из рюкзака последовательно 5 слитков, при виде которых глаза лысого мужика алчно заблестели. Он капнул на каждый слиток по капле какой-то кислоты, покивал, достал что-то типа кантарика и, скидав слитки в сетку, подвесил ее на небольшой крючок. Щеголь присел на корточки, рассматривая шкалу, и буркнул. «Годится. Отдавай». Лысый передал мне портфель. Я автоматически взял, не зная, что делать дальше. Не ожидал я, что все пройдет так гладко, да еще так быстро. Думал, начнут специальными ювелирными весами до сотой доли грамма вымерять массу, а они обычными ручными весами. Ну, дают. «Проверяй», — хмыкнул щеголь, заметивший мое смятение. «Как договаривались, по 175 за слиток. Итого 875 рублей. Минус 200 за документы. Минус 50 за порчу имущества и 10 шмыгу за посредничество. Одного не пойму. Зачем ты ему так много пообещал? Он бы и за трояк все передал». «Да ты проверяй, проверяй». «Чтобы уж наверняка», — буркнул я, пересчитывая деньги. «А где он сам, кстати?» Сумма оказалась верной. Опознавательные бумаги я вынул, для вида повертел и сунул обратно. Все равно ничего в них не смыслю. «Он заболел». «Да ну», — вырвалось у меня. «Ну да», — как-то по-современному ответил щеголь и развернулся. «Разбегаемся. Дорогу найдете?» «Разберемся». Мы развернулись и быстро пошли, стараясь как можно скорее выбраться из этих лабиринтов старых построек. Остаться абсолютно спокойным у меня не получилось, и я постоянно оглядывался. Сонька тоже нет-нет да искашивала голову назад, но позади никого не было. Никто не старался нас догнать, никто не старался отобрать деньги, никто в нас не стрелял. Хотя что стоило щеголю натравить на нас всех своих цепных псов и оставить нас с носом или без головы? Побоялся несуществующей группы, которую я упоминал? Возможно. А возможно, не захотел портить репутацию. Так одни пропадут, другие, а потом никто обращаться не станет. Полезут слухи. Да и про полицию забывать не стоит. Мертвых же все равно рано или поздно найдут. А зачем ему мокруха? Это же совершенно другая статья. А ему и так неплохо живется. Он на моем золоте рублей 500 навара себе сделает. Вероятно, из-за того, что я продолжал постоянно оглядываться, я и пропустил появление человека на крыше. А может, просто расслабился. Осталось пройти последний склад, и в просвете уже виднелась улица, по которой мы выйдем к постоялому двору, соберем свои вещи и... только нас и видели. Но мечтам не суждено было сбыться. Сверху раздался сухой треск, и в стену склада, вдоль которого я шел, с чавкающим звуком вошла пуля, отколов изрядный кусок щепы. Я быстро юркнул за, кстати, подвернувшиеся ящики и, выхватив пистолет, пару раз пальнул в ответ. Стрелок, чертыхнувшись, исчез из поля зрения. Вот тебе и гнилые крыши. Я судорожно пытался вспомнить, изобрели уже к этому времени гранат или нет. Пришел к выводу, что вроде бы гранат можно не опасаться. Сонька тем временем ёкнула мне за спину, с ее стороны складских стен подобных ящиков не нашлось, и принялась расстегивать ранец, пытаясь достать МП-5. Это правильно. Автомат нам сейчас очень пригодится, так как спереди прохода и сзади, отрезая пути к отступлению, появилось по 6 человек явно бандитской наружности. «Эй, вы там!» — донесся знакомый голос вора, которого я принудил стать вестовым, и о котором щеголь сказал, что он заболел. «Отдайте деньги и можете убираться куда хотите. Отпустим!» Бандиты весело заржали, оценив шутку собрата. От перекрывших нам выход более-менее укрывали ящики, а вот для зашедших сзади мы были как на ладони. Но стрелять они не спешили, видимо, получив указание от шмыга. По всему выходило, что этот пройдоха надумал сколотить свою банду, заполучив наши деньги. Я решил пробить обстановку на предмет соответствия моим догадкам. «А главный ваш знает, что вы здесь рушите его репутацию!» — громко крикнул я, чтобы до всех присутствующих дошло, чем может обернуться ситуация. «И что он с вами потом сделает, вы в курсе?» «А нам он теперь не указ!» — срываясь на фальцет, крикнул вор, возомнивший себя главарем. «Скоро он у нас будет на побегушках!» Люди, пришедшие со шмыгом, заворчали было, но после заверений вора вновь приободрились. Глупо. Никто ведь не подумал, что если щеголь на раз достал такую сумму, то я больше чем уверен, легко достанет и еще столько. А они хотят на нее подняться и подмять под себя главаря? Ну-ну. «Ну так что?» — вновь крикнул Бор. «Сами отдадите, или нам придется забирать деньги из ваших мертвых рук?» «Готово?» — шепотом спросил его Сонки. «Да», — одними губами ответила она. «Тогда бери тех, что позади. Только смотри, чтобы всех, а то они нас тут без укрытия». «Да знаю», — зло буркнула Сонька. «Начинаем?» «Ага», — шепнул я и крикнул. «Ну, приди и возьми!» Высунувшись, я сделал пару прицельных выстрелов, и один из бандитов повалился на землю. Остальные сыпанули за углы. Позади меня Сонька открыла беглый огонь, и послышались крики раненых. «У тебя гранаты есть?» — спросил я, не оборачиваясь, и выстрелил попытавшемуся высунуться из-за угла бандиту. «Да, возьми в ранце». Я на ощупь нашел ребристое яйцо. «Может, не стоит?» — неуверенно спросила Сонька. «И так перебьем?» «Не вариант», — отрезал я. «Нам лишние проблемы ни к чему. А здесь наверняка скоро полиция будет. Помнишь Шпиков на пристани?» «Сейчас кидаю и прорываемся». Выдернув чеку, я, размахнувшись, забросил лимонку аккурат за угол, где пряталась часть бандитов. Рвануло, и мы бросились в проход. Высунувшиеся было из-за угла бандиты позади нас быстро спрятались обратно. Сонька, не метясь, дала длинную очередь. Не успели оценить убийственную силу оружия. В проходе осталось лежать три бандита, убитых первой же очередью. Мы выбежали из прохода на пустырь, за которым начиналась улица, уводящая в город. Направо, куда я закинул лимонку, я даже не глянул. И так понятно, что там все чисто. Слева тоже лежало пара трупов. Один сразу около угла, а второй метрах в пяти. Видимо, хотел в обход или на крышу залезть, да не успел. От пристани уже раздавались свистки и бежал народ. Но пока еще далеко. Мы выскочили на улицу и, пригибаясь, быстро понеслись к постоялому двору Платона. Из окон некоторых домов высовывались люди, привлеченные неслыханной канонадой, но я не волновался, вряд ли кто из них сможет нас опознать. Бежали мы быстро, да и капюшон и курток успели накинуть. Сделав несколько поворотов, мы перешли на шаг и сняли куртки, сунув их в ранцы. Позади все тише и тише продолжали раздаваться полицейские свистки. Один раз мимо нас пробежали три человека в штатском. Сказать, что Платон был удивлен, значит не сказать ничего. Уж не знаю, то ли он был в курсе планов Шмыга, то ли думал, что и Щеголь нас живыми не выпустит, но увидеть еще раз он нас явно не ожидал. Я разбираться в хитросплетениях его души не хотел, да и времени на это не было. «Сколько с нас?» — с порога спросил я и подтолкнул Соньку к лестнице. «Забери пока все». «Три с полтиной», — пролепетал Платон. Копавшись в рыжем кожаном кейсе, я вытащил на свет 5-рублевую банкноту с подписью «Плески». «Сдачи не надо. Скажи, у кого можно здесь лошадей резвых купить?» «У Тимофея можно. У Кузьмы опять же», — начал перечислять Платон. «Говори самого ближайшего», — оборвал я его. «Так это у купца Зацепина. Но он такие цены задирает, что...» «Неважно», — вновь оборвал я его. «Где это?» «Это хозяин еще одного постоялого двора. Тут недалеко». «А, да, знаю». Третий раз оборвал я его и, взяв спустившуюся с нашими вещами Соньку под руку, быстро вывел за дверь. «Куда нам?» — поинтересовалась она, закидывая на плечо рюкзак. «Далеко?» «В первый постоялый двор». Быстро отыскав нужный нам дом, мы открыли калитку и вошли во двор. Там очень кстати стоял хозяин и отчитывал за что-то знакомого нам уже крестьянина, подвозившего нас позавчера. «О, господа!» — оторвался он от своего занятия и вновь поцеловал Соньке руку. «Решились-таки ко мне перебраться?» «Надеюсь, этот жулик не успел вас ограбить?» «Все в порядке», — невольно улыбнулся я. «Нам нужны быстрые лошади». «Уже уезжаете?» — погрустнел Зацепин. «А что так?» «Нужно догнать наших коллег, пока они не добрались до Тунгуски», — выдал я заготовленную версию. «Есть интересная гипотеза». «Да-да, помню ваших коллег. Примилейшие люди, должен заметить». «Только что-то они ни словом не обмолвились, что пара их научных братьев приотстала». «Не веришь?» — изобразил я смех гнева и обиды. «У меня бумаги есть». «Что вы, что вы?» — остановил мою руку, полезшую в кейс Зацепин. «Какое недоверие! Так, вырвалось! Пройдемте лучше в конюшню. Подберу самых быстрых». Спустя 20 минут мы с Сонькой уже оставили за спиной Киренск и углубились в тайгу по проторенной меж высоченных сосен дороге. Я в далеком детстве ходил на ипподром и занимался с лошадьми. Уж не знаю, зачем меня родители туда отдали. Особой симпатии к этим животным я не испытывал. Но это было так давно, что в седле я держался довольно неуверенно. А вот Сонька, надо признать, меня удивила. Лишь в самый последний момент я понял, как мы можем сейчас погореть. И дело даже не в том, что Зацепин что-то заподозрит. Ученые люди столицы не обязаны уметь ездить верхом. А в том, что как мы будем добираться до Тунгуски, если не на конях? Пешком, что ли? Но Сонька ловко вскочила в седло и похлопала жеребца по морде, натягивая удила. Ее жокейская форма оказалась как нельзя кстати. Дорога была такая же ухабистая и извилистая, как та, по которой мы въехали в город на телеге. И я сосредоточился на том, чтобы управлять конем и не вылететь из седла. Лишь отъехав от города пару километров, я успокоился, стал вести себя в седле более уверенно и даже поймал ободряющий и веселый взгляд Соньки, ловко управляющей своим животным. Жизнь снова налаживалась. И откуда мне тогда было знать, что тот, лежавший вдалеке от эпицентра взрыва лимонки, бандит, никто иной, как Шмык? Откуда мне было знать, что он просто притворяется мертвым, сообразив, наконец, своими куриными мозгами, что такие дела ему не по зубам? Откуда мне было знать, что этими уголовниками давно занимается сыск совместно с тайной полицией Иркутска, и, избегнув смерти от наших пуль и лимонки, оставшийся в живых Шмык попадет в цепкие лапы закона? Откуда мне было знать, что он по горячности или глупости пырнет стилетом попытавшегося его задержать городового, и его возьмут в такой оборот, что он расскажет не только о делах банды, в которую входил обычной шестеркой и поэтому информирован был слабо, но и о странных незнакомцах, появившихся в городе? Откуда мне было знать, что он вспомнит каждую мелочь, каждую случайно услышанную фразу или слух о нас с Сонькой и выложит тайной полиции, лишь бы они прекратили ломать его кости? Откуда? А пока лошадки довольно резво несли нас по неширокой дороге, и я, немного приноровившись к скачке, подставлял лицо встречному ветру и радовался жизни. Радоваться, однако, мне долго не довелось. Уже в километрах в 5 от города нас остановил военный патруль. Поперек дороги на двух рогатинах лежала толстая кедровая ветвь, возле которой с ружьем за спиной прохаживался пожилой усатый вояка. Остальные сидели и лежали возле небольшого костра, над которым был подвешен котелок. Импровизированный шлагбаум был поставлен со знанием дела. Дорога в этом месте огибала небольшой холм, густо поросший соснами, кустарником и папоротником. Сразу за холмом и расположились военные. Мы даже не успели сориентироваться и разработать какой бы то ни было план поведения в данной ситуации, когда военный заметил нас. «Стой!» — крикнул он и пошел нам навстречу, беря за удила мою лошадь. Остальные военные, если и заинтересовались нашими персонами, то выразилось это только в повороте голов и легком интересе в глазах. Затем они вернулись к своему занятию — рассказыванию друг другу различных баек. «Ну что ж, настал момент проверки документов. Я очень надеялся, что моя рука не дрожала, когда я доставал из своего ранца, битком набитого деньгами, сложенные вдвое документы, говорящие, что мы никто иные, как Алексей Георгиевич Побратько и Елена Сергеевна Стоцкая, члены Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук, ведущие кафедры географии и этнографии, доценты и прочее, и прочее». Список внушал уважение. Хорошо, хоть пару километров назад мы остановились и тщательно изучили свои имена и регалии. «Алексей Парадько?» — тем временем поинтересовался военный, изучая документы. «Что, читать не умеешь?» — огрызнулся я. «Побратько». «Ну, побратько так побратько», — согласился военный и вернул документы. «Проезжайте». «Хлопцы, взяли!» Двое хлопцев поднялись и, крякнув, скинули преграду, оказавшуюся при ближайшем рассмотрении никакой не веткой, а самым настоящим стволом молодого кедра, срубленного под корень и очищенного от ветвей. Мы неторопливо поскакали по дороге, а военный остался в задумчивости смотреть нам вслед. Скакали мы до вечера, так и не встретив больше ни одного поста. Обычного народа тоже не попадалось. Лишь раз, минут через 30 после блокпоста с военными, попалась телега, груженная хворостом и неторопливо тянущаяся нам навстречу. Крестьянин хмуро покосился на нас из-под кустистых бровей и молча проехал мимо. И все. Глушь тайги навалилась всей своей мощью. Если на минуту забыть, что едешь по проторенной дороге, то можно было подумать, что здесь вообще человеческая нога не ступала ни разу. пару раз из-под самых копыт лошадей взлетали не то глухари, не то еще какие-то большие птицы, практически не знающие, что такое человек, и оттого такие беззаботные. То впереди перебежал дорогу барсук. И все вокруг жило, пищало, колотило, шумело, поэтому к вечеру, когда мы решили сделать привал с ночлегом, и я, кряхтя, слазил с лошади, моя голова просто трещала по швам от обилия непривычных звуков. Да, эта тайга была полной противоположностью лесов зоны, к которым я привык, и по количеству и качеству деревьев, и по совершенно другим опасностям, подстерегающим путника, и по отсутствию аномалий, а самое главное, по наличию жизни. Жизнь ощущалась в каждом листе, в каждой травинке. Жизнь без оглядки на радиацию и необратимые процессы мутации. Ночь прошла спокойно, что меня в некоторой степени даже расстроило. Так можно и привыкнуть. А ведь нам рано или поздно придется возвращаться в полные опасности леса и болота зоны отчуждения. Как встретит она нас, отвыкших от постоянного контроля территории, осмотра небосвода и скрытых аномалий? Сонька, дежурившая под утро, растолкала меня, когда в тайгу еще не проник ни один лучик света, и определить, что уже утро, можно было только по часам. «Куда-то торопимся?» — попробовал отмахнуться я и перевернуться на другой бок, но это не сработало. Сонька продолжала меня расталкивать. «Не видно же ничего, ноги переломаем на этой корявой дороге», — предпринял я еще одну попытку вырвать у сна еще часок, но тоже безрезультатно. «Пока позавтракаем, станет светло», — категорично заявила Сонька, — «и мне пришлось подчиниться, ведь не отстанет». Этот день прошел как продолжение вчерашнего. Глухая тайга с проторенной разбитой дорогой и ни души. Кони резво несли нас вперед, и я начал даже привыкать к этой постоянной тряске. Сперва, как только сел утром на коня, думал, не смогу проехать и километра. Все тело ныло от непривычной позы, в которой мы провели вчера полдня. Но проехали километр, потом еще один, и боль отступила. Может быть, к вечеру боль и усталость вернутся, но пока я чувствовал себя превосходно. Немного хотелось спать, но и это вскоре прошло. Солнце вошло в зенит, и стало жарко. Гнус, достававший нас с утра, отстал и попрятался в прохладной листве на обочинах дороги. Так мы и ехали весь день, время от времени останавливаясь и давая отдых коням, за которых нам пришлось выложить ни много ни мало 160 рублей, и то после небольшого торга. Перекусывали и ехали дальше. Несмотря на то, что дорога была наезженной, нам за весь день так никто и не встретился. Так прошел день. Мы и тайга вокруг. Ближе к вечеру, когда уже начало темнеть, но до настоящей ночи было еще далеко, мы въехали в деревню Эвенков. Первоначальный план ехать до темноты был благополучно забыт под давлением возможной ночевки среди людей, а следовательно и относительной безопасности. По моим подсчетам, отмахали мы за вчера и сегодня приличный отрезок, километров 120-150, поэтому я не упирался, когда Сонька предложила заночевать здесь. На том и порешили. Мы въехали в открытые ворота довольно приличной изгороди вокруг поселка и, спешившись, повели коней по широкой дороге, по краям от которой расположились чумы местных жителей. Сказать, что на нас смотрели, значило не сказать ничего. На нас откровенно пялились все, от мала до велика. Весть, что в деревню въехали двое незнакомцев, с какой-то фантастической скоростью облетела поселение и из чумов повалил народ. Женщины и мужчины, старики и дети высыпали все. Хотя я такого ажиотажа вокруг нашего приезда понять не мог. Поселение хоть и находилось в тайге, но все же стояло на дороге, и проезжающего люда должно быть, если и немного, то достаточно, чтобы не смотреть на него как на божество, спустившееся с небес. Впрочем, тут я погорячился. Смотрели на нас скорее как на черта, выскочившего из преисподней. Мужчины и женщины коренного населения, вышедшие навстречу, были одеты практически одинаково. В летний аналог шубы, сшитые из замши и цветного сукна, с длинными вставками бахромы из козьей шерсти. Отличие женской одежды было лишь в наличии мозаики из меховых полосок и бисера. Несколько человек были одеты в парки, короткие аналоги той же одежды, и имели при себе короткие копья. Навстречу нам, отодвинув соплеменников, вышел шаман. То, что это шаман, я понял сразу. Наши зоновские сталкеры-шаманы умерли бы от зависти, увидев этот несомненно выдающийся экземпляр шаманского искусства. По причине жары, или того требовала занимаемая должность, но надета на нем была только смесь набедренной повязки и короткой юбки из шкур. Все остальное тело покрывали замысловатые рисунки и письмена. Казалось, комары и гнус совсем не донимают его, словно не замечая. Я этим же похвастаться совсем не мог. Вновь поднявшиеся к вечеру с земли кровососущие твари донимали все сильнее. Довершали экипировку местного шамана небольшая корона, сплетенная из какой-то лозы, и, вопреки моим представлениям, совсем не закрывающее лицо, и несколько рядов бус, состоящих из клыков и мелких косточек. Сбоку, к поясу юбки, был приторочен кривой жертвенный нож. Смотрелся шаман, конечно, эффектно. «Вы не быть моя кость!» — гортанно выкрикнул он, коверкая язык. Словно ворон каркнул, хрипло и резко. «Что?» — не понял я, оторвавшись от созерцания этого боди-арта. «Кость знать все!» — поморщившись, вновь каркнул шаман и, выудив из какого-то мешочка на поясе горсть костей, потряс ими, показывая нам. «Я камладь день назад! Они есть!» — шаман махнул себе за спину. «Вы? Нет! Кто вы?» «Мы путешественники, ученые», — начал я, невольно скользя взглядом туда, куда он махнул рукой. Там, в 10 метрах от шамана, стоял самый большой чум, у входа в который сейчас переминались с ноги на ногу 2 человека явной европеоидной внешности. И ничего в них необычного не было. Такие же, как мы, путешественники, решившие переночевать в более комфортных условиях, чем дикий лес. Но взгляд застыл на одном из них, в высоком блондине довольно крепкого телосложения. Я смотрел на него и не мог понять причины своего любопытства. Что-то в нем было не так, но что, взгляд никак не брался определить. Одно я знал точно — мне с ним обязательно нужно поговорить. Что-то давило на меня, и я едва сдержался, чтобы прямо сейчас, в наглую игнорируя шамана, не отправиться к этому блондину. Да что там отправиться, я едва не рванул к нему. — Вы не понимать! — бесновался тем временем шаман. — Кость не может лгать! Вас нет! Вы не путешественники! Кто вы? — Вот тебе раз! Я едва не поперхнулся на вдохе, да и Сонька, как я заметил краем глаза, тоже вздрогнула. «Он что, чует, что мы из будущего?» «Мы ученые», — вновь повторил я, не зная, что еще придумать. «Во что поверит этот дикий человек?» «Мы едем изучать метеорит, упавшую год назад звезду», — решил разъяснить о значении слова «метеорит». «Нет павших звезд», — гордо и напыщенно заявил шаман. «Есть гнев духов недостойным ивенкам». «Мы принимать гнев, и духи прощать нас. Духи дарить нам подарок». При словах о подарке шаман оглянулся на стоявших позади него 2 пришлых людей, и я клянусь, что взгляд его был устремлен именно на высокого широкоплечего блондина. «Выходит, неспроста меня к нему тянет. Кто же он такой? Ну не верит же в самом деле, что он подарок духов. Чушь. А может, дело не в нем, а в том, что есть у него?» И это явно не простая безделушка, типа часов или зажигалки. Нет, мне определенно нужно с ним поговорить. «Можно нам остаться на ночь?» Я уже предвкушал разговор с блондином в том большом чуме, который, несомненно, являлся чумом для гостей и куда наверняка подселят нас к тем 2. «Лес дикий. Мы переночуем, а завтра утром уедем». «Лес обычный!» — повернулся к нам шаман, и взгляд его стал жестким. «Вы не быть в моя кость!» «Значит, вы не быть в поселке! Уезжайте!» «Ну как же!» — возмутился я, все еще надеясь остаться и поговорить с блондином. «А законы гостеприимства?» Закончить я не успел. Шаман что-то резко выкрикнул, и из 2 самых маленьких чумов по обоим краям от центральной улицы вышло по человеку. Черт с 2 по человеку! Мои глаза округлились от удивления, испуга, невероятности происходящего, ощущения дежавю и еще не понять от каких чувств. Из чумов вышли самые настоящие зомби и не спеша направились в нашу сторону. Кони испуганно захрапели и стали пятиться. «Если вы не ехать добровольно, мои хеты сделать это силой!» — победно произнес шаман и захохотал, наслаждаясь произведенным эффектом. Хеты, как называл их шаман, были уже в 5 метрах от нас, когда мы вскочили в седло и, развернув коней, пустили их в галоп, стараясь как можно скорее убраться из этого поселка, где привечают оживших мертвецов. «Вы уезжать далеко!» — «Далеко!» — несся нам вслед издевающийся вопль шамана. Отъехали мы, наверное, на километр, поддерживая бешеный темп скачки, когда я натянул поводья и резко остановил коня, отчего он зафыркал и замотал головой, словно предупреждая, что в следующий раз мне это с рук не сойдет, и он меня выбросит из седла, встав на дыбы. Сонька среагировать не успела, и ее конь провез еще метров 10, прежде чем она смогла его остановить и повернуть в мою сторону. Я уже спешился, когда она неторопливо подскакала ко мне. «Ты чего?» «Нам надо вернуться», — невозмутимо заметил я, хоть и понимал, какую бурю эмоций вызовет эта моя безобидная на первый взгляд фраза. Так и получилось. «Ты сдурел?» — выпучила глаза Сонька. «Может, ты не заметил, но там были зомби?» На последнем слове ее голос сорвался на визг, и я удивленно посмотрел на нее. Всякое бывало в зоне, но всегда она держала себя в руках и сохраняла невозмутимость. «И, может, ты не заметил, но по скорости они почти не уступали обычному человеку. Ты понимаешь, что это значит?» «Те же три пули в голову», — также невозмутимо ответил я, хотя все прекрасно понимал. «Если они соберутся таким же количеством, что и в зоне, то пройдут, как нож сквозь масло, сквозь все заслоны, как саранча, пожрут все и вся». «Ты лучше скажи, у тех двоих, не эвенков, ты ничего подозрительного не заметила?» «Мне прямо до тех двоих было», — уже более спокойно проворчала Сонька. «Ты мне лучше скажи, откуда здесь зомби? Зона что, и в эту эпоху уже была? Так вроде и регион другой». «Не знаю», — честно ответил я, прерывая ее затянувшиеся размышления. «Меня, если честно, эти зомби волнуют в данный момент меньше всего. Меня волнуют те двое, а точнее один из них, блондин. Что-то с ним или что-то у него, что меня влечет, понимаешь? Я не могу это пустить на самотек». «Тебя к нему тянет?» — ехидно усмехнулась Сонька. «Это любовь. Смотри, Максим, я ревнивая». «Ха-ха-ха», — отчеканил я, даже не улыбнувшись. «В общем, делаем так. Сейчас стреноживаем коней, оставляем их здесь, слегка перекусываем и возвращаемся к деревне эвенков, когда стемнеет». «Совсем сдурел», — проворчала Сонька, но тем не менее повела своего коня вслед за мной вглубь тайги. «То вглубь Припяти тащишь из-за пустяка, то здесь прямо в мерзкие лапы зомби лезешь. Что за шило у тебя в одном месте?» «Говорю же», — не оборачиваясь, вновь начал я объяснять, — «меня словно магнитом тянуло к тому блондину. Вот я и хочу выяснить, что это было». «Сейчас это прошло», — я прислушался к своим ощущениям. «Ну, почти прошло. А тогда...» «Короче, подберемся как можно ближе. Ты останешься меня прикрывать, а я слазаю и поговорю с ним. Хорошо?» «Я уже достаточно долго с тобой, чтобы понять, что проще согласиться, чем спорить», — хмыкнула Сонька. «Ну, стой уже. Здесь оставим коней». К поселку эвенков мы подходили уже в полной темноте. В темноте, конечно же, для самих эвенков. Наше ночное зрение осталось при нас, несмотря на то, что глаза стали обычными. Как такое возможно, я честно не понимал, всегда полагая, что именно специфическое строение зрачка, сужающегося при ярком свете и расширяющегося в темноте, позволяет видеть ночью. А тут и глаз вроде бы человеческий, и видно ночью достаточно приемлемо. Красота! Может еще попросить второго сделать так, чтобы все мутанты зоны принимали меня за своего? Тогда рейды по зоне вообще прогулками в парке покажутся. Впрочем, наверное, об этом не стоит даже заикаться. А то кто знает, как у него с чувством юмора. Сделает мутантом, тогда точно они за своего принимать будут. Обойдемся. Помнится, первую ночь в Керенске я ждал как дембель приказа. Ведь второй ничего не пояснил. Вернул обычный вид глазам. А что там да как с самим зрением, догадайтесь сами. Солнце село, когда мы въехали в Керенск. И из первого постоялого двора я выходил уже с замиранием сердца. Ведь пока смотрели комнату да разговаривали с хозяином, должно было стемнеть. Я открыл дверь на улицу и на секунду замер, облегченно выдохнув. Все было залито мягким серым светом. И вот теперь мы осторожно пробирались по тайге к изгороди вокруг поселка. Метрах в 50 от забора я шепнул Соньке, чтобы ждала здесь, и двинулся дальше в одиночестве. Подкрался к забору, прислушался к звукам, доносившимся из-за ограды, и, ничего не услышав, легко перемахнул через добротную, но не очень высокую изгородь. Присел и замер, просидев так минут 5, осматривая видимое пространство и прислушиваясь ко всем доносившимся звукам. Деревня спала. Я двинулся вдоль чумов к самому большому, где, как я думал, и должны были спать заинтересовавшие меня люди. По крайней мере, я на это очень рассчитывал. У искомого жилища меня ждало первое разочарование. У его входа сидел Эвенг, причем сидел лицом именно ко входу. Это что, получается, что те двое скорее пленники, нежели гости? Уже интересно. Ну что ж, прости, Эвенг. Не ожидавший никакой опасности со стороны мирно спящей улицы, коренной житель беззвучно осел на землю, когда я его вырубил рукояткой пистолета. Постояв несколько секунд и вслушиваясь в тишину, я оттащил тело за чум и, отодвинув полог жилища, вошел внутрь. Двое мужчин спали на больших ковриках, сшитых из шкур волка, и мое появление их не разбудило. Вообще, обстановка в чуме была спартанская, если не сказать больше. Кроме шкур, на которых спали пленники, не было вообще ничего, даже личных вещей спящих. Складывалось такое впечатление, что отсюда просто вынесли все. Тем не менее, спящие связаны не были. Так пленники они или нет? Надо не ошибиться и строить разговор с правильной позицией. Решив, что, скорее всего, они все же пленники, которые пока не должны догадываться о своем пленении, я зажал рот блондину ладонью и толкнул его в плечо. Блондин дернулся и открыл глаза, в которых плескался ужас, но, увидев мое лицо, сразу успокоился. Интересно, а кого он ожидал увидеть? Догадывается, что они пленники? Что ж, на этом и построю свой разговор. Я прижал палец к губам, и блондин энергично закивал. «Времени у нас мало», — начал я, убрав свою ладонь от лица блондина. «Кто вы и как здесь оказались?» «Мы этнографы», — быстро зашептал блондин. «Меня зовут Михаил, я из Томска. Это», — указал он на второго спящего человека, — «мой коллега. Мы исследовали влияние падения метеорита на бытность коренного населения Сибири, как...» «Постой», — прервал я его. «Вы здесь гости или заложники?» «Кто?» — удивился Михаил. «Ну, пленные», — поправился я. «Гости или пленные?» «Я не знаю», — погрустнел блондин. «Приехали мы сюда сами, и сперва нас приняли достаточно тепло, как, впрочем, это всегда бывает у эвенков. Они, знаешь ли, гостеприимный народ, и не отвлекайся», — вновь прервал я его. «А потом сегодня началось что-то непонятное. Нас лишили вещей под предлогом, что сегодня день духов, и все личные вещи должны лежать в центре поселка. Они даже для виду кое-какие свои предметы обихода туда принесли. Но я-то знаю, что нет никакого дня духа. А теперь еще и охранник этот появился у входа». «Кстати, где он?» «Отдыхает», — коротко ответил я. «Они забрали абсолютно все?» Я, оказавшись в чуме, вновь испытывал что-то вроде притяжения. Получается, если у них все забрали, то влечет меня именно к человеку? Выяснить родословную? «Нет», — прервал мои размышления Михаил. «Они забрали только ранцы и оружие, а карманы не обыскивали». «Ага», — повеселил я. «А скажи, Михаил, нет ли у тебя в карманах какой-нибудь необычной вещи?» Михаил автоматически дотронулся рукой до нагрудного кармана и подозрительно уставился на меня. «А что?» «Так вот, скорее всего, вас здесь из-за нее и задержали. И, боюсь, забирать ее у тебя будут завтра отнюдь недобровольно». Я невесело хмыкнул. «Покажешь?» Михаил медленно залез в карман и вытащил небольшой брусок сероватого цвета, наподобие слитков, которые мы сдали в Керенский щеголю. Только здесь сразу было видно, что это не металл, скорее уж пластик. А еще я сразу понял, что меня манит этот серый прямоугольник. Оставалось разобраться, что это. Я протянул руку. «Можно?» «Конечно». Михаил передал мне брусок и вздохнул. «Так что нам теперь делать? А если просто отдать его завтра утром? Что это? Оно мне и не нужно вовсе». Но я его уже не слышал. На меня накатило ощущение дежавю. Накатило, словно морская волна, оставив ощущение свежести, и схлынуло. Я держал в руках самый настоящий артефакт зоны. «Что там говорил второй?» «Будет один на всю Сибирь, не ошибетесь». «Да уж, действительно. Один. Но тот ли? Неужели так повезло, что среди бескрайней тайги Сибири мы вышли на искомый артефакт, даже не встретившись с тем охотником, который его нашел? Разве так бывает?» «Что?» — переспросил я Михаила, когда тот уже начал трясти меня за рукав. «Я говорю, отдать его завтра, и все дела». «Если бы все было так просто, тогда вас бы не держали здесь так». Я нехотя вернул артефакт владельцу. «Боюсь, у шамана на вас свои планы, и далеко не такие радужные. Собирайтесь, надо уходить отсюда, пока охранник не очнулся. Михаил потянулся было к товарищу, чтобы разбудить, но я остановил его, решив выяснить самое главное сейчас. Еще вопрос. Где ты взял эту вещь? Обменял на английское ружье с увеличением у какого-то охотника, у подкаменной Тунгуски. Он утверждал, что был ближе всего к метеориту и первый пришел к месту падения. Говорит, там это нашел. Я ему верю, потому что не знаю, что это за материал. Хорошо, улыбнулся я про себя. Все сходится. Буди коллегу, будем уходить. Пока разбуженный этнограф приходил в себя, я решил выяснить у Михаила еще один терзавший меня вопрос. «Михаил, ты видел у них зомби, ну, оживших мертвецов?» — поправился я. Он еще называл их хетами. «Что это? Откуда?» «Я не знаю. Я всегда считал это не более чем легендой», — этнографа заметно передернуло. «Понимаете, каждая этническая группа имеет в своих преданиях нечто подобное и многое другое, но не верить же всему. Да и как в такое поверить?» Здесь я, конечно, с ним был полностью согласен. Хет, восставший из могилы человек, лишенный сердца и отданный духами шаману, словно бы процитировал Михаил и закончил с омерзением. Какой ужас! Только нам никто не поверит. Не об этом ты должен сейчас думать, жестко оборвал я его, заметив, что его товарищ уже готов к выходу, а о том, чтобы унести ноги как можно быстрее, прежде чем они заметят вашу пропажу. Мы поднялись, и я, отодвинув полог, первым вышел на улицу. Вышел и замер, как, впрочем, и вышедшие следом за мной этнографы. Все пространство перед чумом было заполнено народом, а в самом центре стоял и злорадно скалился шаман. Вот это влипли! Как же это я не услышал даже шороха? Ведь столько народа! Я предупреждать, чтобы вы уезжать далеко! Палец шамана, словно пистолет, уставился мне в грудь. Зря, не слушаться! Очень мне не хотелось применять в прошлом оружие, но, по-видимому, мне просто не оставили выбора, так как с боков к нам стали заходить охотники с короткими копьями. Хетов почему-то шаман при нашем захвате не использовал. Их вообще в толпе эвенков я не заметил. Я сунул руку в карман, но не успел. Кто-то приложил меня по затылку, подкравшись сзади. Пришел я в себя, как мне показалось, достаточно быстро, но все равно уже связанным. Рядом вязали этнографов. Спина ощущала что-то твердое. По всей видимости, меня привязали так же, как и ученых, к бревну. Так и оказалось. Закончив нас связывать, эвенки по приказу шамана подняли нас, и бревна стали столбами, быстро вкопанными в землю и утрамбованные вокруг какими-то колотушками. Мы оказались в полувисячем положении, и связанные запястья от груза собственного тела быстро начали затекать. Коллега Михаила, так и оставшийся для меня инкогнито, попробовал было дернуться, но получил существенный тычок в бок и успокоился, видимо, потеряв сознание. Народ начал расходиться, и вскоре на вытоптанной поляне осталось только шестеро охотников с луками и короткими копьями, да шаман. Я висел, ожидая, когда Сонька придет на помощь. А что мне еще оставалось? Не знаю, на что рассчитывал шаман, но по моим прикидкам, шестерых охранников было ой как мало, если знаешь, что кто-то остался на свободе, а не висит сейчас, как мы, привязанные к столбу. То ли он посчитал Соньку обычной слабой женщиной и рассчитывал, что она не придет, то ли подумал, что шестерым здоровым мужикам вполне под силу справиться с явившейся на выручку подругой того, кого нет в костях. В любом случае опрометчиво, так как неизвестно, сколько она человек еще может с собой привести. Нет, мне, конечно, известно, никого, но шаману-то откуда это знать? Или знает? Тогда совсем грустно. Эвенки-охранники развели вокруг вкопанных столбов небольшие костерки, и мы теперь находились в самом центре освещенной площадки. Тяжело Соньке будет к нам подобраться, особенно незамеченной. Незамеченной она подбираться не стала. Что-то промелькнуло у меня над головой, и я ослеп, запоздало сообразив, что это была слеповая граната. В поднявшемся хаосе криков и какого-то постукивания я ощутил удар по столбу, на котором висел, и мои руки освободились. Я стряхнул остатки перерубленных Сонькой веревок и часто заморгал, пытаясь избавиться от белой пелены, стоящей перед глазами. Раздалось еще два тупых удара, видимо, Сонька освобождала этнографов. «Дай руку», — раздался ее голос у самого уха. Я протянул ладонь, и в нее вложили еще одну, явно мужскую. Глупо хихикнув, я представил себе со стороны картину, как девушка ведет за руку ослепшего мужика, у которого в руке еще один ослепший, у которого еще один. Мою вторую руку тоже обхватили пальцы, на сей раз явно Сонькины. И она крикнула: «Бежим!» Мы побежали. Правда, недолго, буквально секунд 30. Я к этому времени начал уже вполне сносно различать силуэты чумов, людей и маячившей впереди ограды. Да и этнографы, я почувствовал, стали увереннее переставлять ногами. Сонька вскинула автомат, держа его одной рукой, и дала короткую очередь. Пули легко прошили шкуры ближайшего чума, и послышались стоны, а выскочившие было нам наперерез ивенки бросились обратно. Путь к ограде был свободен, и мы, по мере сил и медленно восстанавливающегося зрения, бросились к спасительному рубежу. Ритмичный гул усилился, и я невольно оглянулся, щурясь, чтобы лучше увидеть происходящее за спинами. То, что я увидел, мне совсем не понравилось. Нас преследовали хеты. И не двое, которых нам показал шаман при первом знакомстве, а пятеро. И не ковыляли, с трудом переставляя негнущиеся ноги, а бежали практически так же быстро, как и мы. Я припустил еще сильнее и практически перелетел через ограду. Следом за мной перелезла Сонька и Михаил. А вот его коллега поступил опрометчиво. Заметив, что я оглянулся, он последовал моему примеру, но ничего хорошего из этого не вышло. Этнограф споткнулся и потерял драгоценное время. Он еще успел подняться и даже успел добежать до ограды, но вот дальше его везение кончилось. Сразу трое хетов уцепились за его одежду и практически скинулись с забора. Михаил дернулся было обратно к забору, но тут раздался дикий, полный ужаса и боли крик, и сразу тишина, резкая и оглушающая. Да, эти хеты расправляются со своими жертвами еще быстрее, чем зомби Чернобыльской зоны отчуждения. Двое мертвяков, незадействованные в разделке коллеги Михаила, уже лезли через забор, и мы с Сонькой схватили этнографа за руки и практически волоком потащили в тайгу. Метров через 50 Михаил наконец начал соображать и побежал сам. Вовремя, потому как двое хетов практически наступали нам на пятки, да и остальные трое уже спешили по нашим следам. Нам бы хоть 5 минут передышки, чтобы подготовиться к встрече этих бестий. А так мы продолжали бежать, в надежде, что выиграем по скорости хоть сколько-то, чтобы развязать коней и ускакать от этих быстрых зомби. Благо, бежать было недолго, и выдохнуться мы не успели. Ну, кроме этнографа. Тот, не привыкший к таким перемещениям, дышал тяжело и с придыхом. Мы пробежали низину, густо заросшую папоротником, и взбежали на небольшой холм, на котором оставили стреноженных коней и невольно остановились. Нет, кони были на месте, но вот около коней удобно расположились 6 человек. Я быстро окинул взглядом поляну, все 6 были явно из организации, представляющей закон. Уж не знаю, полиция, тайный сыск или какая другая структура, но то, что именно оттуда, не вызывало никаких сомнений. Пистолеты были уже направлены в нашу сторону, словно нас ждали. Впрочем, мы, убегая от хетов, издавали такой шум, что не услышать нас мог только глухой. «Не двигаться», — заявил один из законников. Мы замерли, и я чертыхнулся. Только что радовался, что оторвались достаточно, чтобы успеть развязать коней и ускакать отсюда к чертовой матери. А тут такое. Точнее, такие. Михаил попробовал было рассказать, что за нами гонятся зомби, но ему приказали заткнуться. Собственно, выбор у нас был невелик. Сдаться на милость местного закона и сгинуть в одном из многочисленных рудников в Восточной Сибири или бежать. Мы выбрали второе, благо представители закона допустили грубейшую, на мой взгляд, ошибку. Вместо того, чтобы сделать засаду и подождать, пока мы полностью не отвлечемся от окружающего, занявшись развязыванием коней, они сидели и ждали. Поэтому и расстояние между нами было довольно приличное, не меньше 10 метров. Не думаю, что кто-то из них обладал реакцией быстрее нашей и стрелял точнее, поэтому как только Сонька крикнула «Бежим!», мы развернулись и бросились вниз по склону, петляя меж деревьев. Вслед загремели выстрелы, но, как я и ожидал, стрелками они были неважными, и никто из нас не упал раненой пулей закона. А может, на точности стрелков сказался тот факт, что тайга была погружена в ночную мглу. Оставалось решить один нюанс. Где-то там, впереди, нам навстречу бежали хеты. Поэтому, едва достигнув низины, я крикнул Соньке, чтобы она сворачивала. Направление я ей указывать не стал, да и какая разница, куда сворачивать, если все равно не знаю местности. Главное — скрыться от преследователей, а там разберемся. По мху, солнцу или звездам вернемся в Киренск, а оттуда будем пробираться ко входу в лабиринт Минотавра. Может, и карту удастся прикупить, если таковые в этой эпохе имеются. Второй, конечно, говорил что-то про чувство направления, но пока что-то оно молчит. Было бы здорово, конечно, если бы прямо сейчас знать, в какой стороне вход в лабиринт Минотавра, и бежать туда. Рано или поздно придем. А так? А так пока нужно просто бежать подальше и от полиции, и от зомби. Видимо, охотившихся за нами законников оказалось гораздо больше, чем 6 человек. То была просто вершина айсберга. Может, они просто первыми наткнулись на стоянку наших коней и послали гонца с донесением, да не успели дождаться ответа. Однако минут через 10 где-то справа взревели рожки, и до нас донесся многоголосый лай охотничьих собак, и замелькали редкие огни факелов. В который уже раз за последнее время я оказываюсь в роли дичи. Ох, не нравится мне эта тенденция. Мы подались влево, но почти сразу выбежали на выломившихся из кустов хетов. Как они угадали, куда мы бежим, и догадались срезать путь, а не идти точно по следам, осталось загадкой. И ломать голову над ней было совершенно некогда. Я, вырвавшийся немного вперед и задававший темп бегу, увернулся от размашистого взмаха конечности зомби и, вновь сменив направление бега, пустился на утек. Сонька и этнограф последовали моему примеру и теперь бежали, практически наступая мне на пятки. Загоняли нас грамотно, обкладывая со всех сторон, словно сговорившись. Хотя как могли договориться между собой законники и зомби, подчинявшиеся только шаману? Это у меня в голове не укладывалось. Все встало на свои места, когда, выбежав на небольшую поляну, мы обнаружили на ней небольшой охотничий домик. Сил бежать дальше не было не только у неподготовленного этнографа, но и у нас с Сонькой. «Надо принимать бой», — выхрокнул я. Возражений не последовало, все были измотаны до предела. Забежав внутрь и забаррикадировав дверь, используя вместо засова крепкое полено, мы огляделись. 2 окошка, на север и на юг, да лестница и низкий чердак. «У тебя оружие есть?» — окликнул я Михаила, который стоял, опершись спиной о стену и тяжело дышал. «Нет», — замотал он головой, — «я же говорил, отдал Ивенку взамен метеорита». «Какого метеорита?» — полюбопытствовала Сонька, уловив отголоски интересующей нас темы. «Не сейчас», — оборвал я ее. «Ты, Михаил, посиди тогда в сторонке, а лучше заберись на чердак и предупреждай нас о направлениях атаки. Там наверняка хватает щелей во все стороны света. Благо уже скоро рассвет, и различить контуры нападающих ты сможешь». «Хорошо», — коротко кивнул этнограф и скрылся на чердаке. «Молодец, не трусит». Я забрал у Соньки пистолет, оставив ей пистолет-пулемет, с которым у нее в последнее время получается обращаться все лучше и лучше, и встал у северного окна. Свой ствол, равно как и ножи, остались навсегда в деревне Ивенков, конфискованными шаманом, когда нас привязывали к столбам. Жалко ножи. Где я теперь синьку возьму, чтобы сделать себе новые? Артефакт этот был достаточно редким, а в последнее время я вообще не слышал, чтобы кто-нибудь его находил. Как отрезало. Конечно, у нас был запасной вариант — забрать у этнографа артефакт и перенестись в зону, но воспользоваться я им не спешил. Во-первых, как-то не лежала у меня душа бросать Михаила на растерзание законникам и хетам. Во-вторых, неизвестность всегда пугает. А где мы окажемся в зоне, неизвестно. И в-третьих, оставался вариант, что мы можем отбиться. По крайней мере, от зомби. С местным населением мне воевать как-то не хотелось. Но воевать нам не пришлось. Лай и звук рожков донесся уже совсем рядом, и на поляну высыпала цепь людей с ружьями и пистолетами. Впереди на поводках у некоторых людей неслись собаки. Одновременно по нашим следам на поляну выбежали 5 хетов. 2 силы замерли друг перед другом. Казалось, даже зомби были изумлены встречей, не то что люди. Собаки дико завыли и заскребли лапами, срываясь с поводков. Полицейские попытались заговорить с незваными гостями, но те, увидев новые препятствия на пути к добыче, на которую им указал шаман, поперли на цепь людей. Первыми не выдержали люди, державшие собак. Они бросили поводки и зачарованно смотрели, как прут друг на друга странные люди с потрескавшейся, словно старая замша, кожей и собаки. Через пару секунд на поляне образовалась свалка и мешанины тел. Некоторые полицейские стали стрелять, но куда они попадали, было неясно. Вскоре я заметил, что собак стало значительно меньше, их растерзанные тела валялись у ног 5 зомби. Казалось, их не остановить. Полицейские тоже заметили потери в рядах собак и поняли, что псам не сдержать этих странных монстров, так похожих на людей. По взмаху человека в штатском вся цепь людей подняла ружья и выстрелила. Я видел, как пошатнулись хеты, а двое из них, в кого попало больше всего пуль, даже упали. Собаки накинулись на упавших, и подняться им уже не дали, растерзав-таки двух хетов ценой собственной жизни. Оставшиеся трое выдергивали по одному псу из свалки и разрывали их на части. Тем временем шеренга перезарядила ружья, и вновь раздался грохот нескольких стволов. Теперь повалились все трое зомби, но двое, зашевелившись, вновь начали подниматься. Третий остался лежать с размолотой от попадания крупнокалиберной пулей головой. Командир у законников был явно не дурак и заметил это, дав команду целиться в голову, но для этого людям надо было перезарядиться. Хеты такой возможности им предоставлять не собирались и поперли на шеренгу, тем более что сдерживающего фактора в виде собак уже не было. Три человека слишком поздно заметили приближающихся зомби или думали, что успеют перезарядить ружья и выстрелить, но так или иначе хеты налетели на них и порвали в считанные секунды. Остальные успели вовремя отбежать и закончить перезаряжаться. Вновь раздался гром выстрелов, на сей раз оба хета упали и уже не встали. «Ты это видел?» — раздался разочарованный голос Соньки у меня за плечом. Оказывается, она оставила свое окно и, затаив дыхание, смотрела на происходящее вместе со мной. «Нет, простоял с закрытыми глазами», — огрызнулся я, но отсылать ее обратно к своему окну не стал. «Ну что, будем стрелять людей?» «А у нас есть выбор?» — удивилась она. «А, ты же не знаешь», — устало поморщился я. «Михаил, спускайся сюда!» Этнограф не заставил себя долго ждать. «Покажи брусок». Михаил молча достал серый слиток и протянул мне. «Это то, что мы ищем», — даже не подумал прикоснуться к артефакту я. «Ты уверен?» — прищурилась Сонька, разглядывая предмет в руках этнографа. «Впрочем, о чем это я? Конечно, ты уверен. Больше артефакту здесь взяться неоткуда». «Вы о чем?» — Михаил удивленно переводил взгляд с меня на Соньку и обратно. «Выходите с поднятыми руками!» — донеслось с улицы, и мы повернулись к окну. «Вы окружены! Сопротивление бесполезно! Обещаем справедливый суд!» Да, законники не стали терять времени даром и действительно окружили домик, в чем я не преминул убедиться, выглянув в соседнее окно. «Михаил», — обратился я к этнографу, придав голосу убедительности, — «времени мало. Предлагаю тебе сделку. Ты отдаешь нам этот предмет, а взамен получаешь порядка 500 рублей. Мы отсюда уйдем, а к тебе у законников ничего нет. Скажешь, что вообще заблудился и вышел сюда случайно. Никого не видел, ничего не делал, ни в чем не виноват. Они по большому счету охотятся на нас, так что, думаю, у тебя проблем не будет». «Я согласен», — неожиданно для меня кивнул этнограф. «Но как вы уйдете отсюда? Мы же окружены». «Мы уйдем, можешь мне поверить», — хмыкнул я. «Но не советую тебе рассказывать о случившемся кому бы то ни было. В лучшем случае засмеют, а в худшем угодишь в клинику для душевнобольных». «Почему?» — удивился Михаил. «Увидишь, поймешь», — не стал ничего объяснять я. «Вот здесь все деньги». Я снял с плеча свой рюкзак, забитый деньгами, вытащил несколько своих вещей и переложил в Сонькин. Передал рюкзак этнографу. Тот как-то отстраненно принял его и в упор посмотрел на нас. «Кто вы? Я же не дурак и понимаю, что ночью по тайге невозможно так быстро бежать, ничем не освещая себе путь». «Это не важно», — вздохнул я. «Важно то, что этому предмету здесь не место, и главное — не время». Мы с Сонькой взялись за артефакт, оказавшийся неожиданно теплым, посмотрели друг на друга и подумали о Зоне, услышав на прощание повторное предложение от законников выходить с поднятыми руками. Возвращение. Зона. Я прислушивался к себе и не мог понять, что ощущаю. Радость от того, что выбрался живым из очередной передряги, или огорчение вперемешку с беспокойством от неизвестности, куда нас выбросило? Радость от возвращения в родное время или сожаление об упущенных приключениях и знакомствах? Ведь так и не удалось поговорить с тем охотником, который все видел и первым прикоснулся к этому артефакту. Подобное смятение было отражено и на лице Соньки. Наверное, от того, что мы долго молчали, приходя в себя и потихоньку осматриваясь вокруг. Самое страшное — неизвестность. Осталось позади. Нас не выбросило в логово черных псов или в один из энергоблоков ЧАЭС. нас не разорвало от переизбытка каких-нибудь энергопотоков артефакта при переброске, и даже время суток пошло навстречу, подкинув середину дня. Немного огорчала местность, которую я перед собой видел, но это уже, так сказать, придирки. Все пространство вокруг нас было покрыто болотиной с редкими и чахлыми деревцами, и лишь с северной и западной стороны по самому горизонту тянулась желто-зеленая полоска настоящего леса. Видно было достаточно далеко, так как мы сидели на какой-то довольно приличной возвышенности, оказавшись примерно посередине между болотом и вершиной холма. Сухая, нагретая солнцем земля позволяла нам просто сидеть, вздыхая и никуда не торопясь. «Мы дома?» — наконец спросила Сонька и пододвинулась поближе. «Похоже», — понюхал я воздух, словно он должен здесь пахнуть по-особому, и обнял ее. Пахло здесь, конечно, не так, как в тайге, но это был обычный запах болотистой местности, влажный и кислый. Я кивнул на вершину холма. «Поднимемся?» «Конечно, только давай чуть попозже», — согласилась Кулачок и прижалась крепче. «Что за жизнь у нас такая? Бегаем, стреляем, убегаем. Надоело». «Не переживай, скоро все кончится», — попытался успокоить я ее и нежно поцеловал. «Скоро уже придем к лабиринту». «Я о глобальном», — вздохнула Сонька. «Ничего не кончится, пока мы сами не захотим этого и не вырвемся из зоны отчуждения навсегда». Я удивленно посмотрел на девушку. Всякие мысли посещали головы сталкеров, но чтобы хоть кто-то хотел добровольно покинуть зону, об этом я не слышал. Я прислушался к своим ощущениям и с удивлением понял, что и во мне что-то сломалось. Нет, у меня не появилось такого горячего желания прямо сейчас вырваться из зоны, но и если бы это случилось, я бы не рвался обратно. Забавно. Получается, зона действительно, как наркотик, вызывает привыкание? Надо спросить об этом эффекте второго. Мы посидели еще немного, наслаждаясь довольно редким для зоны явлением – спокойствием. Абсолютно чистое от облаков небо радовало нас солнечными лучами, и если закрыть глаза, то можно было легко представить, что мы на море. Мутанты тоже не беспокоили нас своим присутствием. Но все это великолепие легко рушилось, стоило открыть глаза и взглянуть на болото. Одно из самых опасных мест запретной территории Чернобыля. А если это еще в совокупности с тем, что мы не знаем, в какую сторону идти, то становится совсем тошно. Я вздохнул. Сидим, конечно, хорошо, но нужно идти. Мы поднялись на вершину холма и огляделись. Сейчас бы не помешали наши винтовки с оптикой. Вид открывался просто великолепный, и можно было сразу отсюда разработать маршрут движения, тем более что сторону, в которую идти, я, кажется, знаю. На самом горизонте северо-западного направления из-за деревьев виднелась характерная труба четвертого энергоблока ЧАЭС. Конечно, расстояние было большим, и я мог ошибаться, но Сонька меня поддержала. Впрочем, выбора у нас особо и не было. Других ориентиров все равно нет. «Ты чего?» — окликнул я замершую Соньку. «Думаю», — хмыкнула она. «Я, кажется, знаю, где мы находимся. Если вон то действительно труба ЧАЭС, то мы на болотах между Чапаевкой и поселком Кривая Гора. А это...» — потопала она ногой по земле. «Гора Соломья, урочище среди болотины». «Тоже мне гора!» — я придирчиво обвел взглядом не сильно высокий холм. «Уж какая есть!» — улыбнулась Сонька. «Как пойдем?» «А какие варианты?» — уточнил я, не имея ни малейшего представления о расположении указанных ей ориентиров. «Можно двинуться строго на восток и выйти к Чапаевке. Там купить оружие, еду, ну, все, чего у нас сейчас нет, а потом спокойно двинуться вдоль дороги к зимовищу. Можно на запад до Кривой Горы, но сомневаюсь, что там мы найдем сталкеров, у которых можно что-то купить. Можно на север, выйти на дорогу между Чапаевкой и зимовищами и по ней двигаться к лабиринту. Но тогда мы тоже вряд ли сможем закупиться». «Подожди», — задумался я, пытаясь в голове нарисовать предполагаемые маршруты. «По твоим рассуждениям, получается, мы где-то недалеко от входа в лабиринт?» «Ну, относительно», — протянула Сонька. «Тогда еще вопрос. В какую сторону болото короче всего?» «Вроде на север, но я не уверена», — задумалась Сонька. «Да, скорее всего, туда». «Ну, тогда так и пойдем». «Без еды придется идти», — прищурилась Сонька. «Да и арсенал у нас невелик, только пистолет и МП-5. Уверен?» «Ну, так и до Чапаевки добираться придется в тех же условиях», — начал я перечислять плюсы и минусы маршрута. «И если посчитать километры отсюда до Чапаевки и отсюда до дороги равными, то получается, что мы прилично выигрываем по времени. Тем более, что там нам придется идти не по лесам, а по дороге, что намного проще, как ни крути. Да и вообще, ты знаешь, мне надоел тот факт, что прежде чем добраться куда-то, мы идем сперва совсем в другую сторону. Давай хоть раз пойдем именно туда, куда нам надо. Тем более, что шанс что-то купить на дороге достаточно велик». «Там велик шанс и на мародеров нарваться», — напомнила Сонька. «Но в целом ты, наверное, прав. Так и пойдем. Только вот когда выходить будем? Скоро закат, а идти ночью по болоту мне совсем не улыбается». «Согласен», — поставил я точку в размышлениях. «Рисковать не будем». Как мы ни пытались, но костер нам развести не удалось. На холме росло лишь несколько чахлых деревьев и совершенно не было сушняка. Поэтому к утру мы основательно продрогли от влажного осеннего воздуха, и я даже пару раз не выдерживал и делал несколько кругов по вершине холма в попытке согреться. Получалось, но ненадолго, и к рассвету мы успели несколько раз пожалеть, что не отправились в путь сразу же, как только телепортировались из сибирской тайги. Сейчас бы сидели у костра где-нибудь у дороги и в ус не дули. Впрочем, была вероятность, что сейчас нами бы обедала какая-нибудь болотная тварь, так что будем считать, что решение мы выбрали верное. Утро нас встретило слепящими лучами восходящего солнца и странными звуками. Сначала я думал, что эта кукушка завела свою дробную песню, но трель становилась все протяжнее и длиннее, словно играла старая пластинка на древнем патефоне, у которого кончается завод. Минуты через три до нас донесся раскатистый грохот взрыва, и все смолкло. «Опять воюют», — полувопросительно произнес я, настороженно осматривая окрестности, но вблизи все было спокойно. «Хорошо хоть, что не на севере», — оптимистично заявила Сонька, тоже оглядываясь по сторонам. «Давай рюкзак, я понесу, а потом устану, поможешь». Я попробовал поспорить, утверждая, что и сам его все время прекрасно понесу, но, как всегда, она осталась непреклонна. «Война быстротечна», — отдав рюкзак, пожал я плечами, возвращаясь к прерванной теме. «Так что надо уже выходить». И тем не менее, мы просидели еще около часа в ожидании, пока солнце поднимется достаточно, чтобы утро окончательно вступило в свои права и загнало ночных тварей болота по своим норам. Мы наблюдали, как зеленоватая болотная жижа начинает светлеть, затем и олеть, отражая восходящее солнце и ярко-алое небо. Лишь дождавшись, когда розовый диск пожелтеет, мы снялись с места и начали спускаться к подножию холма с северной стороны. Зона ожила. На смену ночным тварям вылезли дневные, и окрестности наполнились различными звуками. Оставалось надеяться, что дневные монстры менее кровожадны, чем ночные. У самой кромки воды, когда ботинки начали уже проваливаться по щиколотку во влажную землю, мы остановились, не решая вступить на этот опасный путь. Наконец, выломав небольшое чахлое деревце и избавив его от веток, превратив в некое подобие посоха, я двинулся вперед, осторожно ощупывая обманчивую поверхность земли и воды и стараясь двигаться от кочки к кочке. Сонька шла по моим следам. Когда-то здесь наверняка был лес. Пусть не глухая тайга, как в Сибири, но все же лес. Сейчас, по мере углубления в болото, нам все больше попадалось трухлявых пней, коряк и прочего древесного хлама. Идти становилось все тяжелее, и я уже не жалел, что мы не вышли вчера. Такими темпами нам бы до вечера выбраться на дорогу, и то счастье. Приходилось то перелазить через гнилые стволы деревьев, то обходить особо крупные завалы, а иногда и подныривать под них. Часа через два такого черепашьего бега с препятствиями я выдохся. Мы расположились на более-менее сухом участке земли и, тяжело дыша, привалились спинами к полусгнившей коряге. Штаны от ботинок и до колен были насквозь пропитаны зеленоватой болотной водой. В ботинках хлюпало. Тот еще денек предстоит. Но пока я ничего опасного, отчего можно было считать болото самым гиблым местом зоны, не заметил. Старые знакомые аномалии, выявленные с помощью бросков всяких гнилушек, мы заблаговременно обходили. Зомби, оборотни и прочие мутанты не встречались. Отдохнув минут 20, мы снова двинулись в путь. небо подозрительно быстро начало хмуриться. Мало нам воды под ногами, так еще и сверху польется. Действительно, как бы я ни морщил нос, но меня никто не спросил. Через 5 минут начало моросить, а еще через пару минут уже вовсю поливало, снизив границу видимости максимум до 30 шагов. Мы вновь вынуждены были остановиться. Идти в таких условиях по болоту было равносильно самоубийству, а если еще вспомнить, что это было болото зоны, то вообще. Наверное, от того, что все вокруг было грязно-зеленого цвета, мы и пропустили тот момент, когда капли тоже стали зеленеть, и очнулись только тогда, когда по плечам и макушке забарабанили изумрудные градины. Мы с Сонькой дернулись было, и тут же обреченно сели обратно на короткое полусгнившее бревно. Куда тут спрячешься? Хоть бобром в землю зарывайся. Тьфу ты, и мысли полезли в тему, как бы действительно после болотного града в бобра не превратиться. От безысходности я накинул капюшон, хоть градины не так больно бить по макушке будут. Сонька, посмотрев, последовала моему примеру. Так мы и просидели до окончания стихии. Через 5 минут зеленоватые тучи начали рассеиваться, и вскоре вновь засияло солнце. От наших курток стал подниматься пар. «Знаешь, — неожиданно сказала Сонька, — если я начну мутировать, пристрели меня, пожалуйста». Она протянула мне автомат, и я машинально взял его. Спохватился и попытался вернуть. «У меня же пистолет есть». Смотреть на Соньку было невыносимо больно. «Разве смогу я нажать на курок, если она начнет мутировать?» Я не знал ответа. «Для надежности», — категорично отказалась она принимать автомат обратно. Тогда я вытащил пистолет и рукояткой вперед передал его Соньке. «Ты знаешь, что делать». Мы грустно улыбнулись друг другу. Думать о мутациях не хотелось, но мысли упорно возвращались к тому несчастному, который вышел однажды к нашему поселку после болотного града. Вышел, выполз, зеленый и морщинистый. Его не бросили и попытались хоть как-то облегчить его муки, но он начал обрастать шипами и наростами и кидаться на сталкеров. Я слышал, что его все-таки пристрелили. «Ну все, хватит хандрить», — хлопнул я себя ладонями по коленям и поднялся. «Пора в путь». «Что мы скисли? Ведь о мутациях бывалого сталкера после болотного града известен только один случай, а все остальные не претерпели никаких изменений, так что и с нами ничего не будет. Вставай, говорю, пошли». Сонька нехотя поднялась и, едва переставляя ноги, поплелась за мной. Я понимал ее чувства, но старался выкинуть все дурные мысли из головы. Сейчас главное — это выбраться живыми из этих болот, тем более что по большому счету от нас теперь ничего не зависит. Пойдет мутация или нет, ведомо только зоне. Поэтому я упорно двигался вперед, тщательно исследуя посохом болотную жижу, в которую собирался наступить, и тащил за собой Соньку, не давая ей остановиться и скиснуть окончательно. Неладное я почувствовал часа через полтора после того, как нас накрыло болотным градом. Спина просто оледенела от чьего-то пронзительного взгляда, и волосы на затылке зашевелились, словно стараясь скрыться от такого пристального внимания. Я медленно обернулся и удивленно замер. Виновник, а точнее виновница моего беспокойства, была Сонька. Она как-то удивленно и испуганно смотрела на меня, а в ее руке мелко подрагивал пистолет, направленный мне прямо в грудь. Я сразу все понял. Никаких признаков мутации у нее видно не было, а об умственных мутациях в отдельности от физических мне слышать не доводилось. Значит, начал меняться я. Медленно поднеся руки к лицу, я не смог сдержать отчаянного стона. Всю кожу покрывали зеленые пятна, быстро расползающиеся на всю поверхность кисти. Прямо на глазах мои руки стали абсолютно зелеными, и думаю, лицо у меня сейчас такого же цвета. Тем временем в локтях что-то кольнуло, и, прорвав куртку, наружу вылезли острые зеленые шипы. А Сонька все стояла и с ужасом смотрела на мои превращения, не решаясь нажать на курок. И не знаю, решится ли. Каково это — выстрелить в любимого человека? Кому из нас будет больней? Возможно, она так и не нажмет на курок и обреченно подставит шею моей когтистой лапе, когда я закончу мутировать и нападу на нее. Нет, только не это. Я принял решение и, сделав вид, что потерял над собой контроль, резко вытянул руки и отрывисто шагнул к ней, моментально сблизившись почти вплотную. Сонька, не успевшая еще решить для себя, что делать и как быть со своей совестью, любовью и еще не понять с чем, вздрогнула и автоматически дернула за курок. Пуля, пробившая грудь практически в упор, заставила меня сделать шаг назад. Я не удержал равновесия и завалился спиной в болотную жижу. Одежда сразу намокла, а глаза залило брызгами, поэтому я не видел, а только слышал быстрые хлюпающие звуки убегающего человека. «Куда же ты так быстро бежишь?» — устало подумал я. «Так двигаться в болотах опасно. А меня что бояться? Я уже не встану». По крайней мере, я очень на это надеялся. Не хотелось бы, чтобы мое тело в том или ином облике шлялось по зоне и пугало сталкеров. Грудную клетку, куда попала пуля, нестерпимо жгло. Я напрягся, пытаясь рассмотреть рану, но лишь обессиленно рухнул обратно в воду. Оно и к лучшему. Зачем мне это теперь? Болотная вода уже не доставляла никакого дискомфорта. Даже наоборот, непонятно откуда взявшиеся волны плавно покачивали меня, словно убаюкивая. И я поддался их уговорам и уснул, не заметив, как и когда пропала боль в груди. Мне снилось, что я беркут. Я парил над небольшим лугом, редко поросшим чахлыми деревьями и пересекаемым кривой дорогой. Наверное, я ловил мышей. Я прислушался к своим ощущениям, но голода не заметил. Тогда я просто отдался во власти ветра и стал получать наслаждение от полета. Вспомнились сны детства, где практически каждую ночь снилось, что я лечу или падаю. Падать я не любил, но тогда от меня ничего не зависело. Теперь же я чувствовал каждую мышцу этой дикой птицы, которая мне снилась. Вот я немного шевельнул крылом и поднялся на пару метров повыше, шевельнул хвостом и заложил крутой вираж, пугая мелкую живность снизу. Порывы встречного ветра плавно обтекали мои совершенные формы, лаская перья. Я захотел подняться выше, затем еще выше и еще. Вскоре дорога, пересекающая луг, превратилась в тонкую змейку, петляющую меж пожухлой осенней травы, но это мне не мешало видеть все так же остро, как раньше. Сразу стало видно, что луг совсем небольшой, и по обеим его сторонам властвует болото. Глаза острым зрением выхватывали все живое, что копошилось внизу, и до которого мне, сытому, не было никакого дела. Вот стая черных псов гонит двух сталкеров. Умело гонит, словно заканчивали специальные курсы по загону двуногих. Вот десяток зомби чавкают по самому краю болота, движимые одной им ведомой целью. Вот юркнула упитанная мышь, но я даже крылом не повел. Пусть пока бегает. Я прилечу завтра. Я беркут. Я все знаю о высоте и полете. Спросите меня, как набрать высоту, не затратив никаких усилий. И я расскажу вам, как ловить встречные потоки ветра, играя ими словно бард на своей любимой гитаре. Спросите меня, как пролететь через всю территорию, которая зовется запретной с юга на север, и не устать. И я расскажу вам обо всех точках высоты, пролетая через которые ощущаешь прилив сил. Я беркут. Спросите меня. Я вновь делаю крутой вираж, оглядывая теперь пространство высоты, и не нахожу вокруг ни одной птицы. Да, меня никто не спросит, потому что те, кто мог бы спросить, сюда не залетают. А те, кто залетает, уже сам все знает не хуже меня. Тем временем картинка внизу изменилась. Охотники превратились в дичь, когда два сталкера выбежали к таким же, как они, двуногим, и совместными усилиями принялись расстреливать черных псов из автоматов. Стая, до этого действующая так слаженно, сломалась, и каждый принялся спасать свою шкуру. 10 оживших мертвецов свернули с болота и вышли на дорогу, теперь целенаправленно топая по ней к горизонту. Я беркут. От скуки я возомнил себя опытным беркутом-шахматистом, решившим проверить, а что будет, если поменять их местами. Я закрыл глаза и сделал мысленную рокировку, отправляя зомби прямо под огонь автоматов разбушевавшихся сталкеров, а жалкие остатки стаи черных псов удирать по дороге. Я беркут. Я открываю глаза. На желто-зеленой шахматной доске произошли изменения. Ошеломленные произошедшей подменой сталкеры вяло отстреливались от наседающих мертвяков и пятились к болоту. А вот так-то лучше. Гораздо интереснее воевать, когда сталкиваешься с равными по силам. Черные псы, поскуливая, крутились на месте, пытаясь сориентироваться в пространстве. Ну, за этих бестий я был спокоен. Скоро они во всем разберутся и начнут сбивать новую стаю. Запретная территория возомнила себя опытным шулером и достала из рукава болот свой козырь в виде еще одного сталкера, предыдущего по болоту на помощь тем, которые отстреливались от передвинутых мной зомби. Нет, так не пойдет. Я, уже полюбивший быть опытным беркутом-шахматистом, решил выдвинуть навстречу бегущему сталкеру свою фигуру. Заложив крутой вираж, я осмотрел окрестности, но никого достойного, кого можно было бы противопоставить бегущему человеку, не увидел. У меня появилась оригинальная идея. Если зона делает своих игроков в виде зомби, черных псов и прочих персонажей, коих я время от времени встречаю, кружа над ее просторами, то почему я не могу? Взмахнув крыльями, я опустился на прежнюю высоту и сделал пару кругов над бегущим человеком, оценивая силу игрока. Человек настороженно поглядел на меня, но, видимо, не почувствовав опасности, продолжил бег. Увиденное меня разочаровало. Во-первых, человек был женского пола, а следовательно, заведомо слабее. Во-вторых, он был сильно измучен бегом. У меня даже мелькнула мысль отказаться выставлять против нее противника, ведь явно этот человек бежит давно, а значит, к воюющим против зомби-сталкерам не имеет никакого отношения. Ну, бежит себе, и пусть бежит. Потом я подумал, что отказ от своих планов не может привести ни к чему хорошему, и приступил к задуманному. Взяв за основу какую-то полусгнившую корягу, я облепил ее глиной, добавил какие-то не то водоросли, не то лианы и вдохнул жизнь, отдав часть себя. Коряга слабо заурчала, заворочилась и, поднявшись на тонкие ножки щупальца, потрусила навстречу бегущей девушке. Та, если и не была готова к встрече с таким импровизированным монстром, но сориентировалась быстро. Рука с пистолетом поднялась, и дробные раскатные выстрелы разорвали вязкую тишину болот. От монстра полетели ошметки глины, да несколько ножек щупалец отвалились, перестреленные пулями, но эта малость не могла остановить семенящее навстречу существо. Девушка, по всей видимости, была хоть и усталым, но опытным бойцом. Она, быстро скинув рюкзак и покопавшись в нем, достала ребристую лимонку и швырнула навстречу врагу. Это не убило моего болотного крокодильчика. Дезориентировало? Да. Обездвижило? Да. Но не убило. Оставило безногим лежать на болотной кочке и поджидать неосторожных сталкеров. Нет, такую судьбу я ему не хочу. Проигравшая фигура должна уйти с доски. Я забрал ютившуюся в бревне часть себя, и монстр вновь стал обычной корягой. И вдруг мне стало казаться смешным то, что я, птица, знаю всякие людские названия, типа «сталкер» и «лимонка». Я засмеялся, но из моего горла вырвался лишь какой-то клёкот, заставив меня вспомнить, что я, прежде всего, человек, а это все мне лишь снится. Девушка вновь подняла голову и посмотрела на меня, потревоженная моим клёкотом. И я вдруг узнал ее. Сонька! Как это я раньше не заметил? Да, она выглядела усталой. Да, она была заляпана с ног до головы болотной тиной. Но как я мог ее не узнать? Наверное, потому что я не помнил даже, кто я. Так кто же? Потянув за кончик клубка памяти, начиная с Соньки, я наконец вспомнил. Сейчас должен мертвым лежать где-то посреди болот. По крайней мере, там должно лежать мое тело, ведь дух еще здесь, в этой птице. Я пораженно уселся на сгнившую корягу, бывшую совсем недавно моим болотным крокодильчиком, смотрел вслед уходящей Соньки. Нестерпимо захотелось окликнуть ее, но из горла вновь раздался клекот, на который она даже не обернулась. Странный сон. Грустный. Я захотел проснуться, но не смог. Тогда я попытался рассуждать логически. Ведь даже если это сон, то там, среди болот, действительно должно лежать мое тело, ведь меня вместе с Сонькой не было. Легко взмахнув крыльями, я поднялся с коряги и полетел в ту сторону, откуда шла Сонька. Через пару минут быстрого полета я начал набирать высоту и еще через 5 минут различил одиночную точку лежащего посреди болота человека. Мое тело даже не дернулось, когда я на него сел. Мертвее мертвого. Лишь спустя минуту я услышал легкий толчок сердца. И вновь полутораминутный перерыв. Опять толчок. Ну что ж, сон это или нет, но пускать все это на самотек я не собирался. Не в моей натуре сидеть сложа руки. Кое-как разодрав клювом и острыми когтями одежду вокруг раны, я критически осмотрел место, куда вошла пуля. Что ж, хуже уже не будет, решил я наконец и приступил к операции. Для начала я немного расширил входное отверстие, вновь пустив в дело острые когти, в эффективности которых успел убедиться, разрывая одежду. Затем запустил внутрь заполненной кровью раны свой клюв, зацепил пулю и, сделав усилие, вытащил ее наружу, выплюнув в болото. Немного подумав, набрал в клюв немного земли и, смешав со своей слюной, заложил в рану. Так несколько раз, пока кровь не перестала сочиться из неподвижного тела. Соскочив с себя на соседнюю кочку, я критически осмотрел проделанную работу. Имеют ли смысл мои действия? Я не знал ответа. Как не знал я ответа и на вопрос, что будет со мной потом, когда я вернусь в себя, ведь мое тело было зеленым, а некоторые черты лица словно оплыли, делая лицо похожим на оплавленную пластмассовую маску. Может, зря я все это затеял? Ведь даже если выживу и мутация не продлится, остановившись на этой стадии, то места мне не будет ни за периметром запретной чернобыльской территории, ни внутри нее. Меня не примет никто. Так и придется жить одному среди болот. Ну и что? Я разозлился, взлетел и сделал несколько кругов над своим телом, успокаиваясь. Нет, если зона может проделывать все это с людьми, то и я могу попробовать, ведь совсем недавно я делал такое, о чем в реальной жизни не мог и помыслить. Как только подступиться к этому? В памяти всплыло видение своих рук в зеленых пятнах. Появился вопрос, почему именно пятна и почему именно в этих местах? Я внимательнее пригляделся к коже рук в местах появления первых пятен и к своей радости нашел мелкие бугорки. Разодрав первый бугорок, я наткнулся на зеленую градину, не понять как просочившуюся сквозь кожу и даже не собиравшуюся таять. Я с омерзением взял ее клювом и выплюнул в воду. Такую же процедуру проделал с остальными бугорками, коих оказалось 9 на руках и 6 на голове. Теперь мое тело больше напоминало кусок мяса. Зато я заметил, как зелень начала бледнеть, и вскоре кожа приобрела естественный оттенок, лишь немного отдающий синевой от большой потери крови. Полностью восстановились и черты лица, втянулись шипы. Насладиться проделанной работой я не успел. Вода в том месте, куда я скидывал градины, забурлила, и на свет появился зеленый человек, очень похожий на меня, но состоящий из воды. Интересно, а ты откуда взялся? Что ж, биться с ним в мои планы не входило, да и не знал я, как с таким чудовищем биться, поэтому я проделал еще одну рокировку, благо опыт у меня уже имелся. Быстро взлетев, я осмотрелся и нашел то, что мне надо. Одинокого контролера, ведущего куда-то подневольного сталкера. «Так, его я у тебя забираю, а вот зеленого водяного получите, распишитесь. Попробуй теперь его поконтролировать». Как они будут между собой разбираться, я смотреть не стал, хоть мне было очень интересно, и вновь опустился около тела. Точнее, теперь уже около двух тел. Рядом с моим безвольной куклой лежал бывший под контролем парень, забранный мной у контролера. Такой же безвольной куклы, как и я сам. Ладно, посмотрим, что из этого получится. У меня было примерно полчаса, по истечении которых станет ясно, вернется забранный мной у контролера сталкер к нормальной жизни или останется растением. Я решил потратить время с пользой и проверить, как там Сонька. Резко взлетев, я быстро набрал высоту и сделал пару кругов над безвольно лежащими телами. Острое зрение показало, что пока никто не пробирается в нашу сторону и в ближайшие полчаса не потревожит беззащитных тел. Набрав скорость, я понесся к Соньке. Нашел я ее уже на дороге между Чапаевкой и Зимовищами. Она о чем-то разговаривала с теми сталкерами, которые совсем недавно воевали сперва с черными псами, а затем и с зомби. Я опустился как можно ниже, но так и не смог ничего расслышать. Если зрение у птицы было отменное, то вот о слухе я подобного сказать не мог. Сонька тем временем начала отчаянно жестикулировать, показывая то на болото, которое она только что покинула, то на дорогу по направлению к Чапаевке. Но сталкеры лишь устало пожимали плечами и отрицательно качали головами. Я заметил две мокрые дорожки, пробороздившие Сонькины щеки, и мне стало нестерпимо жаль ее. Вновь захотелось ее окликнуть и утешить, но на сей раз я вовремя вспомнил, что сейчас я птица, и кроме клёкота ничего произнести не могу. Кроме меня, Сонькины слезы не произвели ни на кого никакого эффекта. Уставшие двумя битвами подряд сталкеры наотрез отказывались помогать Соньке. Так они и расстались, не согласившись на Сонькины уговоры, лишь продали автомат, пару рожков к нему, да немного еды. Я еще немного покружил над Сонькой, наблюдая, как она идет по дороге, и решил вернуться к двум телам, оставленным мной на болоте. Прилетел я вовремя. Едва уселся на болотную кочку, как сталкер, конфискованный мной у контролера, зашевелился и сел, очумело вертя головой. Я склонил голову и с интересом ждал, как он отреагирует на смену обстановки, ведь последнее, что он видел, было еще до того момента, как его зацепил контролер. Все, что было после, он не помнил, а как долго он был под контролем, неизвестно. «Что, стервятники, слетелись?» – неожиданно заявил пришедший в себя сталкер, оглядевшись и заметив меня, сидевшего совсем рядом. «А вот нате, не дождетесь!» В довершении своего монолога сталкер вытянул руку по направлению ко мне и сложил пальцы в кукиш. Я обиделся. Беркут не стервятник. Я его, понимаешь, от неминуемой и страшной смерти спас, а он мне фиги кажет. Но, начав возмущаться, сразу замолчал. Черт, не поругаться, не сплюнуть. Взлетев, я начал кружить сверху, пока он в меня еще и корягой какой не запустил. Но самое главное я увидел. Пришедший в себя сталкер был вполне адекватен, а значит, поможет вынести с болот мое тело. Тем временем сталкер наконец обратил внимание на лежащего рядом человека. На сей раз я не сдержался и вновь приземлился на кочку, чтобы расслышать, что он там надо мной бормочет. Пришедший в себя покосился в мою сторону, но прогонять птицу не стал и кукиши не показывал. По еле слышному бормотанию я понял, что он считает меня своим спасителем. Нет, по большому счету так оно и было, но он считал своим спасителем того меня, который сейчас безвольной куклой лежал на земле, больше похожей на подушечку для иголок, из которой их вынули, а внутри оказался красноватый гель. И как я его в таком виде мог спасти? Для себя он, конечно же, придумал какие-то логические объяснения произошедшего, но мне они были неинтересны. Я вновь сорвался ввысь и стал нарезать круги над двумя людьми, высматривая опасность. Солнце, на секунду зацепившись краем диска за горизонт, подарило мне последний луч и скрылось окончательно. На болото стало медленно, но неотвратимо опускаться ночь. В наступивших сумерках я продолжал кружить над сталкерами и не знал, что делать. Одна половинка меня рвалась проверить, как там Сонька, все ли в порядке, не нужна ли помощь, а другая понимала, что ночью и на болоте очень опасно, тем более, что один из двоих до сих пор лежит растением. Немного успокаивало то, что пришедший в себя после контролера сталкер нашел мой автомат, упавший в неглубокую воду, достал его, разобрал и привел в порядок. Хоть какая-то защита. Поэтому, немного посомневаясь, я вновь полетел к Соньке. Долго искать ее не пришлось. По всей видимости, сказалась и усталость, и нервное напряжение. Сонька мирно спала возле разведенного костра, недалеко от дороги и от того места, где спорила со сталкерами. Совсем по-детски свернувшись калачиком, она лежала в обнимку с автоматом, и на ее лице, освещаемом отблесками пламени, бушевала целая гамма эмоций. По всей видимости, Сонька заново переживала прошедшие события, которые включали и бегство от хетов, и мою смерть, и бой с непонятным монстром из коряги и глины. Мне стало ее жаль. Не принесет ей сон долгожданный отдых, а только вымотает сильнее. Я хотел было присесть рядом, но тут заметил троих сталкеров, движущихся от зимовища в Сонькину сторону, явно разглядев костер. Что-то в их движениях мне не понравилось. Нет, они не были ломанными, как у находящихся под властью контролера, они не были замедленными и тягучими, как у зомби. Они были хищными. Хищными, как у опытных мародеров. Не теряя времени, я резко спикировал вниз и, толкнув лапами спящую Соньку, вновь взвился в воздух. Она резко подскочила и начала дико озираться, водя по сторонам автоматом. Как палить не начала, удивительно. Да, нервы стали не к черту. Как сам держусь, непонятно. Соньке не повезло. В зоне вообще везение редко сопутствует одиночкам. Она, конечно, заметила их, но слишком поздно. Даже не столько поздно, сколько они ее заметили раньше, успев и в кольцо взять, отрезав пути к отступлению, и найти надежное укрытие на случай, если она начнет стрелять. Стрелять, конечно, она начала сразу, как только мародеры подали голос, потому что они не собирались скрывать, что с ней сделают. Поговорившему и стрельнула, да только мне сверху было прекрасно видно, что он надежно спрятался за какой-то железной коробкой. Остальные бандиты тоже заняли не менее тепленькие места и теперь вовсю глумились, понимая, что одинокой девушке уже никуда не деться. Надо было срочно что-то придумывать. Я поднялся повыше и оглядел окрестности. В километрах в трех на юго-запад виднелся огонек костра, и я радостно приступил к привычной уже для меня рокировке, но уже через секунду удивленно понял, что ничего не получается. Разбираться, что, как и почему, было некогда, и я, заложив новый вираж, начал искать иную цель. Нашел черных псов. Совсем недалеко. Да только вот будет ли для Соньки разница погибнуть от пули мародеров или от клыков черных бестий? Больше по всей округе никого не было. Я развернулся и пошел на таран, метя одному из мародеров в голову. И вновь им повезло. Не знаю, каким местом, но в последнее мгновение бандит почувствовал угрозу сверху. Он поднял голову и сразу прикрылся рукой, потому что мой удар острым клювом пришелся не в темечко, как я целился, а куда-то в область предплечья. Мародер заорал от боли, а я уже набирал высоту для нового броска. Но не тут-то было. Вслед мне полетели пули, и одна довольно ощутимо проредила мне хвост. Я попробовал было сунуться к другому боевику, но клюнутый в руку сообщил подельникам об опасности сверху. Теперь мародеры были предупреждены, и я из грозного оружия превратился просто в отвлекающий фактор, который рано или поздно будет устранен. «Думай, голова, думай!» Я поднялся как можно выше и разрезал крыльями воздух в попытке решить возникшую проблему. Стрелять по мне перестали, потеряв силуэт в ночном небе, а вот внизу время от времени автоматы переругивались одиночными выстрелами. Мародеры откровенно издевались над Сонькой, не давая подобраться к костру и затушить его. Тогда бы у нее было преимущество, о котором они не знали, возможность видеть в темноте. А так она оставалась в светлом пятне леса, и захоти бандиты, то вскоре она была бы мертва. Но они хотели иного. Впрочем, им это скоро надоест, и они ее просто пристрелят, так как с рассветом тут могут появиться другие сталкеры, а вот ночь и их время. Я вновь возвратился взглядом к стае черных псов. Стая, конечно, громко сказано, но троим мародерам бы хватило. По крайней мере, отвлекло бы от Соньки и дало бы ей шанс сбежать. Вот только как псов зоны заставить исполнять мои команды? На ум пришло то, как я оживил сгнившую корягу. Недолго думая, я выделил среди дюжины черных тел вожака, как водится, самого крупного и черного, и отдал ему кусочек себя. Что-то явно получилось, но с определенной долей погрешности. Если раньше я вкладывал жизнь в кусок дерева, то теперь в живое, хоть и мутировавшее сознание, со своим особым разумом. Черному псу новое соседство в голове показалось оскорбительным, и он попытался от него избавиться. Вскочил и начал посылать своему телу различные команды, тут же их и отменяя. То есть то спать, то бежать, то выть. Я, не ожидавший такого напора, действительно чуть не вылетел из его сознания, забитый его желаниями. Зацепился за самый край, вспомнив, что только так можно помочь Соньке. «Фас!» Что есть мочи, мысленно рявкнул я и показал вожаку троицу мародеров. Пес заскулил, заскреб лапами по земле, выдирая желтеющую траву, но я не отпускал, все давил и давил, перекрикивая своим фас все его мелочные желания. И черная тварь сдалась, затаилась где-то в дальнем уголке сознания и полностью подчинилась моей воле в охоте на троих людей, добавив к моей ярости свою от проигранной битвы сознаний. Вожак рыкнул, и черной молнией рассек редколесье. Стая, привыкшая во всем безоговорочно доверять своему вожаку, вскочила и, как слаженный механизм, кинулась следом. Я попытался осмотреться в голове черного пса, но быстро понял, что при этом сильно теряю концентрацию, и ясность сознания вожака начинает теснить меня из своего угла. Пришлось выкинуть все посторонние мысли из головы и сосредоточиться на охоте за тремя людьми, что были уже совсем рядом. А вообще, в голове черного пса было довольно интересно. Сознание у него уже было разбито на два сектора, словно предназначенные для вторжения туда, таких как я, в управлении мутировавшей собакой. Но я вторгся не в пустующую часть, а в личную псовую, оттого и возникли проблемы. Я попробовал перебраться в свободную зону, но с удивлением понял, что не могу. Может, поэкспериментировав, у меня бы и получилось, но для этого не было ни времени, ни возможности. Псы добежали до мародеров, окруживших Соньку. Я заставил сознание мутировавшей собаки издать вой приказ разделиться и, немного ослабив поводок сознания, как бы со стороны наблюдал, как вожак и еще трое мутантов расправляются с первой попавшейся на пути жертвой. Ею оказался клюнутый мной мародер. Глазами Беркута сверху я наблюдал за бойней. Видел, как двое псов рядом с вожаком завалились на бок, получив сразу по 5-6 пуль. Видел, как мародер падает на спину под тяжестью оставшихся в живых псов и как брызжет кровь из разодранного горла. Видел, как остальные четверки расправляются со своими жертвами, теряя собратьев. В итоге, через минуту на темной ночной поляне осталось, тяжело дыша, стоять лишь 8 черных псов, с ног до головы забрызганные людской кровью. Досоня посредине поляны у прогоревшего костра судорожно сжимала автомат и с ужасом смотрела на хищных мутантов. Я молил только об одном, чтобы она не нажала на курок. Управлять черными бестиями оказалось куда сложнее, чем сгнившей деревяшкой, и я едва сдерживал вожака, чтобы он не кинулся на оставшуюся жертву. Теперь я мысленно орал «Фу!», даже не зная, помогает это или нет. Остальные твари тоже не понимали, почему вожак медлит и не отдает приказ напасть на последнюю жертву и растерзать ее в клочья, наслаждаясь теплым трепещущим мясом. Их морды скалились, из глоток доносился непрекращающийся рык, а с клыков стекала черноватая слюна. Все это я мгновенно оценил, глядя беркутом сверху, и усилил натиск на сознание вожака. Не церемонясь, пнул осмелевшее и хмельное от пролитой крови сознание пса и заставил бежать туда, откуда они пришли. Стая нехотя поплелась прочь, провожаемая удивленным Сонькиным взглядом, так и не нажавшим на курок калаша, за что я был ей очень благодарен. Этим она сама себе спасла жизнь. Я довел стаю до их первоначального лежбища и заставил пройти еще дальше, видя зрением беркута, что Сонька, не задерживаясь ни на секунду, отправляется в путь. Надо дать ей как можно большую фору. Но надолго меня не хватило. Чем дальше уходили псы от своего лежбища, тем сильнее давило на меня сознание вожака. А может, это я сильно устал и растерял всю свою ярость, загоняющую сознание мутанта в угол и заставляющую подчиниться. Псы не пробежали и пару километров после лежбища, как я вылетел из сознания черного пса, точно пробка из бутылки игристого вина. Теперь я просто парил беркутом над зоной и наслаждался отсутствием всякого давления со стороны птицы. Интересно, а почему? Черный пес боролся до конца, а птица, кажется, даже иногда и помогает, подсказывая некоторые моменты. Дело в мутации или уровне сознания? Не придя к определенному выводу, я вернулся к наблюдению за поредевшей стаей черных псов, которые неслись со скоростью болида к месту недавней битвы. Как же, ведь одна жертва уцелела! Я что-то презрительно прокликотал и прикинул время, через которое псы догонят Соньку. Получалось не более 2 часов. Немного, как раз с восходом солнца и догонят. Успокаивало то, что она будет готова к драке, а при известной доле везения и сноровки уложить 8 черных псов вполне ей по силам. И вдруг мне пришла в голову гениальная идея. Не факт, конечно, что получится, но попытаться стоит. Правда, это будет очередным потрясением для Соньки, но что делать, придется ей потерпеть. Время до того момента, когда мутанты догонят Соньку, у меня еще было, и я полетел обратно в болото проверить, как дела у спасенного парня. Обнаружился вытащенный из лап контролера сталкер гораздо ближе, чем я ожидал. Он, взвалив на себя мое бесчувственное тело, пер его по ночному болоту. Вот придурок! Я аж закликотал от возмущения и, снизившись, начал нарезать круги в опасной близости от головы сталкера. Тот, недолго думая, положил ношу на землю и, вскинув автомат, дал короткую очередь. Но я, наученный горьким опытом с мародерами, был уже высоко. Нет, ну какой болван? Мало того, что прется ночью по болоту зоны, так он еще и привлекает к себе ненужное внимание посторонним шумом. Не мудрено, что он попал в лапы к контролеру. И что мне так везет на новичков? То провод со шмелем, теперь этот. К немалому удивлению, мое спонтанное действие произвело нужный эффект, и сталкер просто сел рядом с моим телом, не собираясь никуда идти. Впрочем, это мог быть обыкновенный перекур. Вешу-то я немало, а если учесть, что тащить меня ему приходится по болоту, да ночью... Нет, все же надо отдать ему должное. Смел, вынослив, честен. Вот еще бы ума. Просидев в относительном удалении примерно час и убедившись, что сталкер никуда идти не собирается, я сорвался с места и полетел к Соньке. Долетел я к ней с первыми лучами солнца, робко пробивающимися из-за горизонта и с наседающими на пятки черными псами. Да, зря я не брал в расчет ярость и злость за причиненный позор вожака стаи. Они словно бы даже прибавили в скорости, а вот Сонька, наоборот, сдала, дышала тяжело и неровно, часто делая остановки. Самое время приступать к задуманному. Главное, чтобы получилось. Существовало два момента, из-за которых я боялся, что у меня ничего не выгорит. Во-первых, все рокировки, которые я делал до этого, я делал, видя обе фигуры, которые менял. А здесь только черных псов. Мое тело и несший его сталкер были слишком далеко. А во-вторых, совсем недавно мне не удалось сделать рокировку мародеров и каких-то неизвестных сталкеров, сидевших у ночного костра. Время, отведенное Соньке на бег, вышло. Черные псы наконец увидели жертву, за которой они так долго гнались. Зону огласил вой нескольких глоток, и мутированные собаки с новой силой бросились сокращать расстояние до жертвы. Сонька развернулась, встала на одно колено, отдышалась и нажала на курок. Один выстрел, и один черный пес кубарем покатился по траве, тут же вскочил, но повторный выстрел успокоил его навсегда. Псы начали вилять, быстро сориентировавшись в обстановке, а Сонька, переключив режим автомата на короткие очереди, начала вести более активную стрельбу. Вот второй пес упал и больше не поднялся, вот третий, но расстояние неумолимо уменьшалось и стаивало, словно масло на сковородке. Пора. Шахматная доска зоны с желтыми клетками осенней травы и зелеными клетками болота вновь встала перед моими глазами. Я опытный беркут-шахматист. Закрываю глаза и меняю местами отслужившую моим целям, пусть и не по своей воле, стаю черных псов и сталкера-неудачника, вновь несущего мое бесчувственное тело. Открываю глаза. Немая сцена. Сонька с автоматом на изготовку, только что стреляющая в несущихся на нее огромных черных псов, а теперь очумело смотревшая на появившуюся неизвестно откуда странную пару парней. Один несет другого. Спасенный мной сталкер, не менее очумело смотрящий на Соньку и замерший в ее руках автомат, направленный в его сторону. И я, ни жив, ни мертв, вишу на плечах сталкера. И ни одного черного пса в радиусе 5 километров. Сработало. «Можно отпущу?» — первым пришел в себя парень и указал на мое тело. «Тяжеловато держать». Сонька стушевалась, опустила автомат, но далеко убирать не стала, недоверчиво оглядываясь по сторонам в поисках подвоха. «Ты кто такой?» — наконец спросила она, убедившись, что опасности никакой больше нет. «И откуда взялся?» «Я мыло», — представился сталкер и опустил мое тело на землю. «А как попал сюда, сам бы хотел узнать. Мы где вообще?» Мыло тоже начал осматриваться, только в отличие от Соньки не в поисках опасности, а из любопытства, осматривая окрестности и пытаясь определить, куда его занесло. «Кулачок», — тоже представилась Сонька. «А находимся мы на дороге между Чапаевкой и Зимовищами. Я-то здесь и находилась. А вот ты откуда свалился? И куда делись черные псы?» «Какие черные псы?» Вновь заозирался Мыло и подтянул наш МП-5 поближе. «Не видел. Я вообще-то был в болотах. Возможно, где-то тут, недалеко. Не успел сориентироваться. А до этого был около Кривой горы». «Постой», — прервала его Сонька и на шаг отодвинулась. «Что значит «до этого»? Ты что, путешествуешь скачками?» «Я уж ничего не понимаю», — вздохнул парень и присел рядом с моим телом. «Я был у Кривой горы, и там меня захватил контролер. Очнулся я посреди какого-то болота, рядом вот с этим растением. Как он меня спас в таком виде, не понимаю. Но больше в округе никого не было. Теперь вот здесь очутился. Поэтому для меня и там, и здесь был скачок. Тут мыло заметил птицу. Я все это время беркутом сидел у корней ближайшего дерева и слушал их разговор. Жаль, думал, не заметят. Интересно же. Пришлось улетать ввысь. Они о чем-то еще поговорили, тыкая в меня пальцем, и я прокричал им в ответ приветствие. Вышло по-своему, по-птичьи, но заставило их долго и задумчиво смотреть на меня, парящего в утренних небесах. Затем Сонька обратила внимание на мое тело, лежащее на спине у ног мыла. Она не видела моего лица, а потому не узнала сразу, но по мере приближения к телу шаг ее замедлялся, пока она не остановилась совсем. Постояв минуту и всматриваясь в мой затылок, она, вдруг откинув автомат, рванула к бесчувственному телу и, обняв, зарыдала. Я не слышал, я видел, как ее сотрясают рыдания, как она, повернув к себе мое лицо, покрывает его поцелуями. Видел изумление на лице мыла, перешедшее в сочувствие, а затем и в тревогу, когда он понял, что Сонька меня отпускать не собирается, а стискивает все сильнее и сильнее. Он бросился к рыдающей Соньке и кое-как оттащил ее от бесчувственного тела. Мне вновь захотелось послушать, о чем они будут говорить, и пока им было не до птицы, кружащей в небесах, я спустился на землю и запрыгал за дерево, чтобы не обнаружили сразу. «Я же...» — рыдала Сонька, тыкая в мое тело пальцем, и не могла закончить фразу. «Как же? Ведь лицо...» «Я не понял, ты знаешь его?» — не выдержал мыло, поняв, что ничего конкретного Сонька сама не скажет. «Это Максим...» — смогла выдавить Сонька, а потом ее вновь заклинило. «Я же...» «Понятно», — пробурчал мыло, сообразив, что ничего сейчас от рыдающей девушки добиться не сможет. Он сел на землю и начал осматривать окрестности, чтобы никто не подобрался незамеченным, пока Сонька поглощена моим бесчувственным телом. Изредка невольно смотрел, как Сонька осматривает рану, перевязывает ее бинтом и слушает пульс, то и дело норовя сдавить меня в объятиях. «Что дальше делать будем?» — наконец не выдержал он и поднялся. «Я, если честно, не знаю, куда его нести». «Я знаю», — твердо заявила Сонька и, вытерев слезы, тоже поднялась, с трудом оторвавшись от моего тела. «Поднимай его, пошли». «Легко сказать», — возмутился мыло. «Он тяжелый. Может, носилки соорудим?» «А защищать вас кто будет? А дорогу проверять на наличие аномалий?» Резонно, в общем-то, заметила Сонька. «Так что не ной, бери и пошли». «Далеко идти-то?» — вздохнул мыло и подошел к моему телу, оттягивая неприятный момент. «В зимовище». Сонька подобрала брошенный автомат и принялась перезаряжать, критически подсчитывая оставшиеся патроны. «Хорошо не в буряковку», — съехидничал мыло, но тем не менее, крякнув, поднял мое тело и направился по дороге. «Аккурат бы к зиме успели». Я вновь оказался перед выбором. Можно было попытаться прямо сейчас вернуться в свое тело или продолжать быть птицей. В конце концов, я решил, что не знаю, как Соньке объяснить происходящее с нами, и у меня вновь больше вопросов, чем ответов. Тем более, что я не знал, как почувствую себя в раненом и обескровленном теле. Это сейчас я был полон сил, энергии и обладал какими-то паранормальными возможностями. А что будет, когда я вновь стану самим собой? Я не знал, а потому решил не спешить, просто взлетев в воздух и наблюдая за движением Соньки и мыла с человеком на плечах. Дошли до зимовища не к вечеру следующего дня. За это время я успел проникнуться уважением к мылу. Парень обладал поистине нескончаемой выносливостью, безропотно таща мое не очень-то худое тело. Переночевали в одной из крайних хибар, на которой была еще цела крыша, запалив костер прямо в доме. Довольно рискованное мероприятие, если учесть, что стены у дома тоже деревянные. Я практически всю ночь не сомкнул птичьих глаз, ревностно следя, чтобы этот сталкер не приставал к Соньке. Оказалось, напрасно тревожился. Парень, видимо, помня, как она бросилась обнимать и целовать неизвестного ему бесчувственного сталкера, даже не делал попыток пристать, видимо, считая, что ему ничего не светит.